Глава 5. Система XC-3012. Корпоративный флот Генезиса состоял из 15 боевых единиц. Кроме крейсеров, носивших имена трех поколений владельцев корпорации, в его состав входил ракетный носитель «Триан», штурмовые фрегаты «Аполло», «Эльвир», «Доксот», а также 4 конвойных носителя, без имен собственных, и 5 многоцелевых космических платформ, хорошо вооруженных и одновременно способных принимать для дозаправки, ремонта или пополнения боекомплекта малые корабли поддержки, а при необходимости производить ремонт крупных кораблей в условиях глубокого космоса. Из всего перечисленного состава только штурмовые фрегаты и крейсера могли осуществлять посадку на планеты. Платформы, конвойные носители и ракетный «Триан» были лишены такой возможности из-за своей узкой специализации и конструктивных особенностей. Для сектора окраины флот Генезиса являл грозную силу, с которой привыкли считаться остальные корпорации. Но даже собранные в единый ударный кулак 15 кораблей Генезиса вряд ли продержались бы больше часа в открытом столкновении с военно-космическим формированием Конфедерации, направленным в сектор для ареста Дункана Итема. Стоя на мостике флагмана, носившего его имя, Дункан невольно думал о своей дальнейшей судьбе и прозорливости Когана. Лайв попеременно казался ему то спасителем, то чрезвычайно опасным конкурентом. Окраина знала немало случаев, когда мощнейшие корпорации в результате внутренних переворотов возглавляли выходцы из второго эшелона власти, не имеющие никакого отношения к правам наследования. С этим ничего нельзя поделать. Окраина жила по своим законам, и при соблюдении определенных приличий здесь по-прежнему выживал сильнейший. Дункан прекрасно понимал, что Коган своими решительными действиями спас его от ареста, но дальнейшая судьба скрывалась в дымке неопределенности. План Лайфа попахивал дерзкой аферой, исход которой было невозможно предугадать. В отличие от Дункана, Лайфа не терзали противоречивые чувства. Он ощущал лишь нарастающее внутри возбуждение от ожидания грядущей схватки. Его сомнения остались далеко позади, а четко продуманный план вселял в него надежду на успех. Сейчас корабли флота скрывались в небольшом газовом облаке, удачно расположенном в непосредственной близости от энергетически выгодной точки, где с минуты на минуту должны появиться разведывательные фрегаты Конфедерации. Коган всегда уважительно относился к сильному противнику. Он понимал, что система будет подвергнута тщательному сканированию, и предпринял все меры, чтобы зонды конфедератов не смогли обнаружить флот Генезиса. Их маскировало не только газопылевое облако. Все реакторы кораблей были погашены, личный состав работал в скафандрах, при отключенных системах жизнеобеспечения кораблей. Скопление газа и космической пыли, в пределах которого дрейфовало полтора десятка астероидных глыб, служило надежным экраном против масс-детекторов. Таким образом, лишь визуальный контакт мог демаскировать затаившийся флот. Однако на исследование газопылевого облака посредством видеодатчиков ушли бы дни, а подобная задержка не входила в планы испытательной группы. «Есть возмущение метрики пространства!» Долгожданный доклад пришел по внутренней связи, когда ожидание стало для Дункана совершенно невыносимым. Коган удовлетворенно кивнул. Из-за полной гермоэкипировки невозможно было рассмотреть выражение лица Лайфа, но Дункан точно знал, что его губы сейчас тронула легкая усмешка. Два фрегата Конфедерации появились всего в 100 тысячах километров от газопылевого облака. Сначала в пространстве возникли их бледные фантомы. Несколько минут они оставались на зыбкой границе двух метрик, а затем начали резко материализовываться. «Визуальный контакт! Зафиксированы множественные запуски малых аппаратов разведки!» В этот момент Коган подумал, что было бы неплохо захватить один из фрегатов. Крейсер, сопровождающий исследовательские корабли, вполне мог подстраховаться, послав дополнительный запрос перед началом процедуры гиперпространственного перехода, либо сразу по ее завершении. «Локационный отсек. Фиксируйте обмен данными между кораблями и зондами. Необходимо накопить материал для дешифровки кода связи. Особое внимание уделять временным каналам гиперсферных частот. Понятно, сэр? 2 часа томительного напряженного ожидания. За это время оба фрегата, ведя интенсивный обмен данными, приблизились к скоплению газа и пыли, освобождая точку гиперсферного всплытия. Зафиксирован канал связи на гиперсферной частоте. Они докладывали о завершении своей миссии. Коган почувствовал, что его план начинает работать. Флот Генезиса не был обнаружен. «Сэр, мы дешифровали достаточно данных, чтобы выйти на связь с крейсером Конфедерации, используя частоты трехмерного континуума». «Отлично. Смоделируйте текст сообщения. Находимся в границах газопылевого скопления. Ведем поиски исследования внедренных астероидных тел». «Будет исполнено». 2 фрегата, завершив сеанс гиперсферной связи, начали маневр, намереваясь занять позицию, обеспечивающую прикрытие ожидаемых кораблей. «Триану приготовиться», — скомандовал Коган. «Платформа 4, включение энергосистем сразу после залпа ракетного носителя. Ваша задача — захват и буксировка обломков». Пока что все шло четко по плану. «Системы автоматического наведения отключены. Расчетное время подлета атакующих боевых частей — 24 секунды». «Они не успеют послать сообщение». Лайф планировал, что все случится именно так. Но подразумевать и видеть свой план в действии – это абсолютно разные вещи. «Триану, залп!» Туманность вскипела. Ракетные носители не зря считались самыми опасными единицами в составе любого флота. 240 пусковых шахт могли держать под огнем до 50 целей одновременно. Но в данный момент массированный залп всех пусковых установок был нацелен всего лишь на 2 корабля. У конфедератов не осталось ни единого шанса на противодействие. Во мраке космоса вспухли 2 ослепительных огненных шара, окруженные брызгами прозрачного пламени. Несмотря на короткую дистанцию и ошеломляющую внезапность атаки, оба фрегата успели задействовать системы ПРО. И часть ракет оказалась сбита заградительным огнем лазерных турелей. Все, с ними покончено. «Платформа 4, выдвигайтесь, чтобы не осталось ни одного обломка. У вас 1/2 часа на совершение всех маневров. Штурмовым фрегатом. Цель – разведывательные зонды. Атака по выбору. Исполнять». 30 минут спустя система XC-3012 выглядела так же пустынно, как и до появления фрегатов Конфедерации. Лишь газопылевое облако продолжало вихриться в том месте, откуда Триан произвел свой уничтожающий залп. Теперь на позицию, которую до этого занимал ракетный носитель, вышли Аполло и Доксот, избранные Коганом для захвата кораблей противника. 3 крейсера заняли позицию над плоскостью эклиптики системы. Триан ушел ниже. Конвойные носители отступили вглубь туманности. 2 платформы, на которых были смонтированы устройства помех, нарушающие работу каналов гиперсферной частоты, расположились на краю туманности, по обе стороны от готовых к атакующему броску фрегатов. Коган отдавал последние инструкции капитанам флота, когда локационный пост доложил о новом возмущении метрики. На этот раз 3 корабля совершили гиперпространственный переход, следуя один за другим, с интервалом в 20 секунд. Первым в системе XC-3012 появился тяжелый крейсер «Дион», которым командовал полковник Снегов. Вслед за ним из пучин гиперсферы вплыли 2 совершенно необычных корабля. По своим размерам они были сопоставимы с крейсерами Генезиса, но имели обтекаемую, веретенообразную форму. Все надстройки и вспомогательные системы прятались в нишах, под прикрытием темной энергопоглощающей брони, что обеспечивало им дополнительную защиту. Данные визуального сканирования, обработанные специальными программами распознавания, не смогли внести ясность в их классификацию, что лишний раз убедило Когана. Перед ним те самые опытные образцы космической техники, разработанные для погружения в пространство 10-го энергоуровня аномалии. Впрочем, сейчас он не мог уделять время на осмотр или анализ необычных кораблей. Наступал решающий момент первой фазы операции. «Крейсер Дион вызывает группу поддержки. Отправьте заготовленный ответ. Они все равно сейчас зафиксируют работу энергосистем наших штурмовых фрегатов. Пусть думают, что это их разведывательные корабли. Выигрыш во времени нам не повредит». Прошло несколько секунд, и последовал новый доклад. Командир Диона приказал фрегатам выйти из туманности. «Логично с его стороны», — сквозь зубы процедил Коган и добавил. «Аполло, Даксот, начинайте атаку. Платформам включи генераторы низкой частоты. Ни один корабль не должен иметь возможности для немедленного прыжка через аномалию. Триану и крейсерам цель Дион. Огонь в движении!» Окраина туманности вскипела, закручиваясь внезапно возникшими вихрями. Три крейсера Генезиса появились на краю газопылевого облака выше Диона и открыли массированный огонь, направленный на уничтожение цели. В 10 000 километров от них с нижней границы туманности полыхнул массированный залп Триана. Под прикрытием ураганного перекрестного огня два штурмовых фрегата начали атакующий бросок. В первые мгновения атаки полковник Снегов испытал шок. Доклады с боевых постов звучали один за другим, за считанные секунды рисуя картину массированной атаки. То, что воспринималось на слух, звучало подобно приговору. «Массированный ракетный огонь с нижней полусферы! Наблюдают 240 разделяющихся боевых частей! Источник – ракетный носитель «Триан», флот корпорации «Генезис». «Верхняя носовая полусфера, интенсивный огонь тяжелых импульсных лазеров. Система распознавания целей идентифицировала крейсер «Эрик», «Дункан» и «Роберт», флот корпорации «Генезис». «Внимание! Атака в плоскости эклиптики! Работают стационарные установки плазмогенераторов. Источник скрыт туманностью, предположительно, многоцелевые космические платформы. Задействована лазерная система ПРО». «Запуск противоракет! Плазменные генераторы главного калибра! Открыт ответный огонь на поражение!» Дион содрогнулся. Доклады безнадежно опаздывали. В космосе уже сверкали частые вспышки. Это боевой кибермозг крейсера, управляя лазерными турелями, сбивал не успевавшие разделиться боеголовки. И Снегов, приходя в себя от внезапного шока, понял, что конвульсивная дрожь, прокатившаяся по переборкам, была вызвана не попаданием, а массированным запуском противоракет. Казалось, что пространство вокруг Диона превратилось в жерло извергающегося вулкана. Сотни взрывов следовали с интервалом в доли секунд. Засвечивая экраны обзора, вспыхнули и тут же погасли силовые щиты носовой полусферы, отразившие удар плазмогенераторов противника. Затем во всех отсеках вдруг зазвучал неритмичный перестук, словно по броне крейсера барабанили маленькие камушки. Это обломки сбитых ракет по инерции достигали обшивки, и теперь рикошетили от нее, меняя траектории. «Левый борт, два попадания! Герметичность в норме!» Пронзительно-голубое сияние озарило царящий вокруг Диона хаос. Это разрядились плазмогенераторы главного калибра, и, вторя им, из узких щелей, открывшихся меж бронеплитами, полыхнул залп тяжелых ракет класса «Космос-Космос». «Носовые обтекатели, 4 попадания. Критических повреждений нет. Докладывают секции гипердрайва. Приборы фиксируют работу вражеских генераторов низкой частоты. Для преодоления помех требуется двойной расход энергии. Время подготовки к гиперпрыжку увеличивается до 3,5 минут». Все доклады, как и эпизоды массированной атаки, заняли чуть менее 40 секунд. Люди уже пришли в себя от эффекта внезапности. Кибернетическим системам же он вообще был неведом. И в конечном итоге на суммирующем мониторе перед полковником Снеговым сложилась следующая картина происходящего. Только 20 боеголовок достигли брони Диона, нанеся кораблю незначительные повреждения, которыми по большому счету можно было пренебречь. Ответный залп, сконцентрированный на одном из крейсеров противника, нанес тому тяжелейший урон. Системы анализа повреждений уже вычеркнули его из списка активных боевых единиц и... Только сейчас, взглянув на общую картину дислокации, Снегов понял истинную цель атаки. Флот Генезиса своим внезапным массированным ударом на целую минуту приковал к себе все внимание систем слежения и экипажа Диона. В то время как два штурмовых фрегата проскочили зону эффективного огня крейсера и в данный момент начали процедуру принудительной стыковки с беспилотными кораблями, предназначенными для первого испытательного погружения по вертикали гиперсферы. Любой из отданных им приказов безнадежно опаздывал. Он десятым чувством предугадал, что высокочастотные генераторы штурмовых фрегатов полностью заряжены, и кораблям противника оставалось лишь надежно состыковаться с целями, чтобы мгновенно уйти с ними в гиперсферу. Когда две бледные вспышки гиперперехода сверкнули за кормой Диона, Коган почувствовал вкус победы. Не было смысла вступать в единоборство с титаническим крейсером Конфедерации, только что уничтожившим один из лучших кораблей окраины. Крейсер Роберт на глазах окутался множественными взрывами декомпрессии отсеков и начал разваливаться на неравные части. Дальнейшие жертвы были бессмысленны, они уже взяли то, что требовалось. «Всем!» – сухо приказал Коган. «Начинаем серию гиперпрыжков. Сбор в промежуточном пункте». В системе XC-3012 на краю туманности оставались две беспилотные космические платформы, которые продолжали создавать помехи, не давая Диону совершить немедленный прыжок по вектору исчезнувших из трехмерного пространства штурмовых фрегатов. Теперь, потеряв всего три боевых единицы, корабли флота Генезиса начнут серию беспорядочных погружений в аномалию, чтобы запутать погоню и собраться вместе в 5 световых годах отсюда, в соседней звездной системе. Там экипажи корпоративного флота перейдут на борт захваченных кораблей, а бесполезные в аномальном пространстве боевые единицы начнут новую серию гиперпрыжков, окончательно сбивая со следа любую погоню. Коган понимал, его людям потребуется время, чтобы разобраться в системах захваченных космических судов. Местом сбора он назначил систему XC-3067, не подозревая о том, что в старых, уже давно неиспользуемых звездных каталогах она помечена знаком частной собственности, а у единственной планеты, обращающейся вокруг тускло-красной звезды, есть название – Гермес. Первым неприятным сюрпризом для Лайфа Когана стала станция гиперсферной частоты, расположенная на орбите единственной планеты системы. Менять планы было поздно, и когда ему доложили о том, что все единицы флота собраны и готовы к переходу экипажей на борт захваченных кораблей, он решил, что мертвая, не подающая признаков функциональности, станция ГЧ на орбите непригодного для жизни мира не несет угрозы. Так же, как и одинокий транспорт класса Элизабет Сигма, обнаруженный на парковочной орбите. Внизу, под густым покровом облачности, сканеры зафиксировали какую-то старую циклопическую постройку. Но всеобщие признаки запустения и полная тишина в эфире ввели Лайфа в заблуждение. Он не хотел менять планы на решающей стадии второго этапа операции. «Заблокируйте станцию ГЧ и сбейте к Фрайгу этот транспорт», – коротко распорядился он, справедливо рассудив, что перед ним не что иное, как неудавшаяся, погибшая в зародыше колония, о существовании которой знали разве что облюбовавшие это место контрабандисты, кому и принадлежал болтающийся на орбите грузовой корабль. Нет, шарахаться собственной тени он не собирался. «Начинаем процедуру перевода экипажей. Первыми идут специалисты. Покинутые корабли в автоматическом режиме самостоятельно покидают систему. Начинаем!» «Сэр, кто-то прорвался следом за нами!» Доклад с локационного поста пришел неожиданно, когда большая часть экипажа уже покинула свои штатные места, направляясь к шлюзовым площадкам для посадки в челночные корабли. Коган невнятно выругался. «Подцепили-таки хвост!» – подумалось ему. «Подробнее!» – рявкнул он в коммуникатор, спешно направляясь к ближайшему терминалу внутренней сети. «Датчики фиксируют слабое возмущение метрики. Это небольшое материальное тело, скорее всего автоматический разведчик, либо...» «Извините, сэр, наблюдаю вспышку. Есть обратный переход, работают системы распознавания цели». «На терминал 564X. Я подключился к нему», — сообщил Лайф, прижимая палец к пятнышку сканера. Система внутренней безопасности все еще действовала. Она, как правило, отключалась последней, или не отключалась вовсе, в зависимости от того, с какими намерениями люди покидали корабль. «Код ДНК принят», — сообщила аудиосистема, и перед креслом Когана заработали все приборы, встроенные в скошенную панель. Не информаторий, конечно, но жить можно. «Объект визуализирован», — продолжал докладывать офицер. «Данные возмущения метрики полностью совпадают с массой. По стандартной базе данных объект классифицирован как многофункциональный космический штурмовик класса «Тайфун». Магнитные маркеры удалены. Хотя нет, его система только что сгенерировала код для систем опознавания свой-чужой». Голос офицера вдруг прозвучал растерянно. «Данный штурмовик принадлежит корпорации «Эхо».» Теперь, услышав последнюю фразу, Лайф тоже ощутил чувство недоумения. Следом пришла даже не злость. Ярость кипела в рассудке. В двух шагах от успешного завершения дерзкой акции их настигают не конфедераты, а корабль, пущенный по следу событий, конкурирующий корпорацией. Кто мог предугадать это? Стоило ставить на уши половину обитаемого космоса, ускользать из-под атак объединенного флота, забыв, что ты не один правил окраиной. Реакция шла не от разума. Хриплый приказ вырвался из глубин души. Он больше походил на звериный рык, чем на человеческую речь. «Уничтожить его! Немедленно! Любыми средствами, пока он не успел открыть канал связи на гиперсферных частотах!» «Нет, тысячу! Миллион раз нет! Я не позволю кому-то снять сливки с моей победы!» «Сэр, он вне зоны досягаемости орудийно-ракетных комплексов. Лазерные установки начали процесс реактивации. Объект включил маршевую тягу и удаляется в сторону планеты. Срочно на связь, конвойный носитель!» Секунда, и на экране интеркома возникло лицо капитана Хармелова. «Слушаю, сэр. Ты начал деактивацию систем. Минус 100 секунд, господин Коган. Остановить эвакуацию. Приказ пилотам малых кораблей по машинам. Старт по готовности. В системе всплыл тайфун противника. Его нужно перехватить и уничтожить любой ценой». «Понял, сэр. Исполняю». Для Селены показания масс-детектора выглядели как полнейший нонсенс. Постепенно, секунда за секундой, принимающего черты кошмара. Она ожидала встретить в точке гиперпространственного перехода все, что угодно, но только не корпоративный флот, состоящий как минимум из полутора десятков боевых единиц. Это были силы корпорации «Генезис». В голове промелькнула и тут же безнадежно угасла мысль об ошибке в навигационных расчетах прыжка через аномалию. Система была той самой, канал гиперсферной частоты, через который ветер выходил на необъятный простор Интерстара, исходил именно отсюда. Да, вот и сама станция ГЧ плывет по орбите вокруг буро-коричневого планетоида, укутанного шапкой пыльной, негодной для дыхания атмосферы. Нет, это не ошибка. Но что здесь делает флот «Генезиса»? Естественно, занятая решением личных проблем, она понятия не имела о тех потрясениях, что переживал весь сектор окраины в течение последних часов. В конечном итоге ей уже поздно было заниматься глубинным анализом ситуации. Гиперпространство едва отпустило тайфун из своих пучин, большинство приборов еще находилось в состоянии самотестирования. Но экраны обзора уже работали, в точности повторяя картину, запечатленную масс-детектором перед бледной вспышкой обратного перехода. Селена невооруженным глазом видела боевые корабли корпоративного флота «Генезиса», расположенные в виде полусферы, с точкой гиперсферного всплытия в центре пространственного перехода. «Что делать? Связаться с ними? Но что я скажу? Чем объясню свое появление? Извините, господин Итам, не знала, что вы тут. Я просто угнала штурмовик. Конечно, я летела не сюда, просто понервничала и заблудилась. всплыв по ложным координатам. Глупые мысли, наивные, лживые. Она не привыкла к терзавшим ее сейчас сомнениям. Вся прошлая жизнь протекала совершенно иначе, опираясь на устоявшиеся моральные ценности. И потому, секунду спустя, когда ясно различимый на экранах борт конвойного носителя вдруг зачастил холодными вспышками разряжающихся стартовых катапульт, Селена интуитивно поняла – ей не жить. Она понятия не имела, что за события привели в систему Гермеса флот Генезиса, но два десятка многофункциональных аэрокосмических истребителей, выпущенных конвойным носителем, тут же перестроились в боевой порядок, ринувшись на перехват одинокому тайфуну, который, подчиняясь машинальным реакциям Селены, уходил в сторону буро-коричневого шарика планеты. На приборной панели бессильно моргал индикатор связи. Локационная система впустую перебирала немые частоты, несущие лишь фоновое потрескивание помех. Никто не собирался разговаривать с ней. И подсознание уже оценило ситуацию в комплексе, словно шепнуло на ухо. «Все, девочка, конец. Ты оказалась не в то время и не в том месте». Внутренний голос осекся, заткнувшись. Станция ГЧ, медленно скользившая на фоне клубящихся пылевых облаков, немо свидетельствовала лишь об одном. Отсюда на свидание к ней приходил ветер. И невольный мысленный крик, в котором собралось воедино и мгновенно захлестнувшее ее отчаяние, недоумение, непроходящая тревога за любимого и страх перед близящейся развязкой, все это сжалось в тугую точку. И вдруг взорвалось кричащей мыслью, которую подхватили послушные импланты и выбросили в окружающее пространство на всех частотах связи. «Ветер, милый, где же ты? Помоги, меня хотят убить!» Вряд ли она решилась бы послать подобное сообщение, но мысленный крик не остановишь. Истребители приближались, пытаясь замкнуть одинокий тайфун в плотное сферическое построение, одновременно отрезая его от планеты и энергетически выгодной точки гиперперехода. Селена понимала, что ей не выдержать боя с двумя десятками аэрокосмических машин. Она не имела навыков пилота, и даже импланты не могли дать ей такого преимущества над противником, чтобы тайфун смог завязать одновременный бой с 20 истребителями. «Но я могу ускользнуть от них», — мелькнула в голове здравая, спасительная мысль. «Куда?» Сознание уже привычно скользнуло на зыбкую грань реальности и того видения, что предлагали кибернетические системы управляемого ей корабля. «Конечно, в сторону планеты. Разве я прилетела сюда не ради посадки на нее?» В эти мгновения она не брала в расчет корпоративный флот Генезиса, даже не думала о мощных огромных боевых кораблях. Ее разум сумел сконцентрироваться на сиюсекундной проблеме выживания, подавить парализующий волю ужас и заставить рамки мироздания сузиться до восприятия 20 завершающих боевое построение X-страйкеров. Безумие? Это можно было расценивать как угодно. Любовь – тоже вид безумия, как и вся наша жизнь. Селена закрыла глаза. Картины космического пространства только мешали сконцентрироваться, а так она привычным мнемоническим усилием потянулась навстречу атакующим кораблям, избрав 3 истребителя, что преграждали путь к планете. Конечно, их киберсистемы были защищены. Горькое озарение пришло как вспышка. Селена не напрягалась, действуя машинально, будто сидела в своем кабинете. Вот он ответ на заданный себе вопрос. Чем же, в конце концов, мнемоник отличается от кибрайкера? Он таился в точном знании кодов доступа к системам автоматического пилотирования чужих кораблей. Корпорация Генезис являлась не только конкурирующей промышленной группой, но и вероятным противником для корпорации Эхо. Селену готовили к подобному столкновению. Ситуация отличалась лишь в частностях. Например, сейчас она защищала не планетные системы 5-го микрона, а собственную жизнь. Но факт оставался фактом. В программу ее обучения входили навыки хладнокровного убийства. Просто этот термин обходили стороной, мягко именуя словосочетанием «активная оборона». При наихудшем развитии событий она могла при поддержке других мнемоников взломать защиту крупного боевого корабля, направив его на ложный пагубный курс, либо парализовать обмен данными, между командными постами и исполнительными устройствами. Вспышечная память не мешала сейчас. Она подсказывала вариант за вариантом, черпая их из неведомых глубин подсознания, куда в процессе обучения были заложены данные о способах уничтожения техники противника. И людей, на беду оказавшихся внутри, услужливо шепнуло сознание. Селена отшвырнула эту мысль, которая едва не выбила ее из равновесия, но та лишь на долю секунды скорчилась где-то в уголке сознания и вернулась, настырно вторгаясь в рассудок. «Ты убьешь их?» Перед внутренним взором, разрывая бесконечный поток машинного кода, вдруг возник визуальный образ. Мертвые тела в разгерметизированных кабинах X-страйкеров. Капли замерзшей в вакууме крови. Клочья порванных декомпрессионным взрывом легких. Почерневшие, искаженные мгновенной агонией лица. «Где же ты, ветер? Почему молчишь? Не слышишь меня?» Это был критический миг. Схватка с собственным рассудком вела к гибели, и она отринула мешающие образы. Но код, который генерировали ее импланты, помогая разуму перехватить управление над кибернетическими системами трех атакующих в лоб истребителей, уже изменился. Из него исчезла команда декомпрессии отсеков. Вместо этого на борту трех X-страйкеров необъяснимым образом заработала экстренная система жизнеобеспечения, предназначенная для спасения пилотов при тяжких ранениях. В кровь троих неизвестных ей мужчин, секунду назад готовых безжалостно расстрелять тайфун из всех видов бортового оружия, был введен препарат, отключающий сознание раненого бойца, чтобы избавить его от мучительного шока и дать возможность медицинской аппаратуре совершить необходимые операции. Селена проделала это будто во сне. Настырная мысль об осознанном убийстве наконец убралась, незаметно юркнув в какой-то закуток сознания. Три истребителя, не произведя ни единого выстрела, пронеслись мимо тайфуна, открывая широкую брешь. Автопилоты уже подправили проложенный Селеной курс, направляя корабль к манящему шарику планеты. Первая победа далась бескровно, но забрала столько сил, что из состояния мгновенной депрессии ее вывел лишь предупреждающий визг бортовой системы распознавания целей. 17 X-страйкеров, резко сократив дистанцию, произвели одновременный ракетный залп. Селена ошибалась. Ветер слышал ее крик. В первый момент он подумал, что окончательно сошел с ума, заблудился в извилистых тропинках больного самосознания. Но мнемонический крик, исходящий из глубин души, нес эмоции такой достоверности и силы, что секунда сомнения обернулась для ветра полной потерей иллюзий. Будто исполинская газонокосилка прошлась по кривому, застарелому лесу его мысленных привычек и самозапретов, сметая чащобу, открывая голое поле до самого горизонта, усеянной белеющими на срезах пнями. Это была она. Его воля рванулась навстречу крику, и одновременно со спонтанным, неистовым порывом бессмертной души, очнувшись от векового забытия, заработали сотни, если не тысячи, различных систем башни. Для них очередное пришествие знаменовалось четкой командой поиска. Он стремился понять, откуда исходит этот крик. «Селена!» Ветер мысленно рванулся навстречу, ловя эфирные волны, будто захлебнувшийся пловец, жадно хватающий ртом драгоценный воздух. Он увидел ее, бледную от напряжения, окаменевшую в объятиях противоперегрузочного кресла пилот ложемента. «Родная, как же ты смогла? Как нашла меня? Зачем ты ринулась сюда?» «Поздно. Она уже сделала это». И теперь у ветра оставался лишь один выход – спасти ее любой ценой. Даже самой страшной, которая для него измерялась не понятиями жизни и смерти, а ценой узнавания, которая теперь обязательно будет названа. Потом. Все потом. Он словно прозрел. От информационного взрыва, казалось, содрогнулся мир физический, и это соответствовало действительности. Вмиг ответного порыва он своим желанием увидеть, помочь, защитить, отдал глобальную команду, которая пронеслась по оптическим кабелям, будто первый горячий толчок пульсации крови от внезапно заработавшего сердца. Он включил не только информационные носители. Все системы башни переживали в этот миг экстренную реанимацию. В мрачных, давно заброшенных залах и переходах включались осветительные приборы. За декоративной облицовкой стен тяжко просыпались механизмы. Шахты подъемников заполнялись шелестом, а иные – и воем сорвавшихся кабин, сопровождая их падение грохотом и ощутимыми ударами. Тонко ныли миллионы сервоприводов. Все вокруг ожило, зашевелилось. Куда ни глянь, всюду искрила древняя проводка, истекали фантомным сиянием порванные оптические кабели. Механизмы всех мыслимых видов и предназначений начинали двигаться, проверяя свои узлы. Это началось внезапно, в одну секунду, и происходило одновременно на всех этажах огромного комплекса. «Селена, я тут! Держись, родная!» Ответ ветра прошел по всем каналам связи, будто сама планета выдохнула его навстречу приближающейся армаде боевых кораблей и маленькому тайфуну, тщетно пытающемуся уклониться от массированного ракетного удара. Их было слишком много. Маленьких стремительных ракет, чьи компьютеры цепко держали цель. Селена делала все, что могла, но и у нее был предел потенциальных возможностей. Два десятка боеголовок потеряли управление. Пять или шесть реактивных снарядов замкнули цепи самоуничтожения, на миг осветив небольшой участок космического пространства хаосом разрывов, который все же сбил с намеченного курса системы самонаведения, продолжавших атаку ракет. Но за первым залпом последовал второй, третий, а у нее от перенапряжения уже кружилась голова. Бег времени вырвался из ритма наносекунд, что для мнемоника равносильно поражению. Не в первый раз она оказывалась лицом к лицу со смертью, но раньше рядом всегда находились другие мнемоники, готовые заменить временно выбывшего из строя участника обороны, прикрыть, дать возможность сделать вдох. Сейчас рядом не было никого, лишь смерть, несущаяся по пятам, догоняя ее корабль. «Сэр, заработали передатчики станции гиперсферной частоты. Доклад с локационного поста пришел сразу за уничтожением первой волны атаковавших тайфун ракет. Коган, наблюдавший за этим через систему оптических умножителей, в первый миг не поверил своим глазам. Тайфун, не меняя курса, стремительно уходил к планете, а догоняющие его боеголовки теряли управление, самоуничтожались, будто незримая рука отводила неизбежный удар от маленького корабля. «На борту мнемоник или кибрайкер», – неожиданно догадался Лайф. Жить от этого легче не стало, но из ситуации сразу же исчез мистицизм. «Повторить атаку!» – рявкнул он, и вслед за этим услышал доклад о заработавшей станции ГЧ. «Разве меня не заверили, что генераторы гиперсферных частот заблокированы?» «Работают передатчики трехмерного континуума. Мы отслеживаем шифрованный канал фотонного передатчика. Для его генерации задействованы аварийные среднеапертурные лазерные излучатели». «Цель?» «Ракетный носитель «Тайфун». Он уже покинут экипажем и движется к точке гиперпространственного перехода в полном автоматическом режиме». Коган на секунду закрыл глаза. Его планы рассыпались, как карточный домик под внезапным, неистовым, нет, скорее, остервенелым ударом непонятной воли. Ему и в голову не могло прийти, что единственной движущей силой всех внезапных событий является не злой умысел или тонкий расчет, а чистое пронзительное чувство любви. Любви двух фантомов, двух душ, разумов, что однажды повстречались на бескрайних просторах киберпространства. «Сэр, Триан не отвечает на запросы, он изменил курс. Наблюдатели докладывают о предварительной продувке стартовых шахт». «Великий космос!» Коган потерял всякий самоконтроль. Кому, как не Лайфу, было знать, что представляет собой ракетный носитель? 240 стартовых стволов, бортовой компьютер, двигатели и хранилище боезапаса. В условиях столкновения двух флотов корабли подобного класса считались наиболее опасными. Их ракеты могли поразить тяжелый крейсер противника, произведя единовременный залп всеми пусковыми установками. Любое наставление по тактике пространственного боя настойчиво рекомендовало не допускать сближения флота с ракетными носителями противника на дистанцию менее 2 световых минут. А сейчас между кораблями не наскребешь и световой секунды. «Сэр, Триан неуправляем!» «Уничтожить его и станцию ГЧ!» Очнувшись, выдохнул в коммуникатор Коган. «Сажайте захваченные корабли на поверхность планеты. Всем капитанам в составе команд немедленного действия вернуться на свои боевые посты. Рассредотачиваем флот!» Поздно. Слишком поздно. Триан уже начал медленное вращение вокруг центральной оси симметрии, и мгновение спустя по периметру его брони двумя зримыми кольцами засверкали яркие вспышки ракетных запусков. «Траектория сближения. Произведен массированный залп 120 установками. В зоне поражения весь состав флота, включая их страйкеры, преследующие тайфун». Селена не поверила своим глазам, когда огромный ракетный носитель, только что двигавшийся к точке гиперпространственного перехода, внезапно начал менять курс, одновременно открывая диафрагменные люки пусковых шахт. В космосе начало твориться что-то невообразимое. Корабли корпоративного флота резко меняли курсы. Их стартовые катапульты озаряли броню сполохами бледного света от множественных запусков малых кораблей прикрытия. Издали это выглядело как хаос, паника, но взгляд лишь мимолетом отметил эти подвижки. За кормой постоянно ускоряющегося тайфуна прочно повис рой атакующих ракет. Селена ни на миг не выпускала их из поля зрения, хотя тело уже начало сдавать под гнетом возрастающей перегрузки. Тонко ныли сервомоторы пилот-ложемента. В звуковые сигналы датчиков пульта управления вплетался неприятно режущий слух скрежет. Электромагнитные дефемблеры уже не могли справиться с нарастающим ускорением и теперь под воздействием перегрузок медленно проседали аварийные гидравлические компенсаторы, пытаясь взять на себя часть ее физической боли. Дважды в районе подголовника щелкали инъекторы системы жизнеобеспечения, выстреливая в шею Селены микрокапсулы с метаболическими стимуляторами. Счет времени по-прежнему шел на доли секунд. Сознание, прояснившееся после введения стимуляторов, вновь втягивалось в этот ритм. Автоматические залпы противоракет из кормовых установок «Тайфуна» следовали один за другим, даруя слабую надежду на то, что ей все же удастся оторваться от преследования или хотя бы набрать достаточно сил для повторения мнемонической атаки. Сконцентрировавшись на внутренних ощущениях, Селена практически не воспринимала того Содома, что нес в эти секунды эфир. И все же до ее сознания дошел далекий, едва слышимый шепот, поначалу казавшийся ей бредом, плодом измотанной психики. «Селена, я тут! Держись, родная!» Две фразы повторялись с интервалом в один удар сердца. Это был голос ветра, голос, который она узнала бы из миллиарда голосов. Секундное облегчение едва не стоило ей жизни. Сконцентрировавшись на далеком шепоте, она упустила момент, когда часть ракет включила форсажные камеры до сжигателей топлива. «Держись!» Бился в ее стерзанном рассудке едва слышный призыв ветра. «Держись! Я включил посадочный луч. Передай управление автоматике. Сейчас все будет хорошо, ты слышишь, родная?» Последний залп против ракет сбил лишь 3 атакующие боеголовки 4 прорвавшихся сквозь заслон электромагнитных помех. Оглушающий удар прокатился по корпусу тайфуна тяжкой судорогой разрываемого металла. В рубке управления погас свет. Голос ветра истончился, исчез, продолжая звучать лишь в воображении. Селена уже неадекватно воспринимала реальность, не подозревая, что настоящие испытания для тела и разума еще не начались. Взрыв, изуродовавший корму тайфуна, не смог уничтожить корабль. Для этого требовалось как минимум 10 попаданий. Но он сбил его с курса, на время выведя из строя все системы автоматического пилотирования, и казалось, что сейчас рвущиеся на форсажах X-страйкеры завершат начатое, выйдя на дистанцию эффективного залпа бортовых орудий. Перед глазами Селены радужными кругами цвел космос. Резкий перепад ускорений, бледные пятна заработавших аварийных экранов, Алые точки на радаре, стремительно обретающие угрожающий цвет. Все это слилось в единое восприятие последних секунд жизни, но... В космосе внезапно начал извергаться вулкан. Она не могла по-другому характеризовать визуальное впечатление от единовременного запуска 240 тяжелых ракет, которые синхронно вырвались из шахт вращающегося вокруг своей оси Триана. Икс-страйкеры опасно сблизились, выходя на прямую атаку тремя звеньями, когда две тяжелых ракеты пересеклись с их корпусами, на миг засветив обзорные экраны ослепительными вспышками разрывов. Головные части боеголовок несли заряды, специально спроектированные для массированного поражения мелких, быстролетящих целей. Их начинку составляла древняя, как само понятие баллистики, шрапнель, модифицированная согласно последним достижениям 38 века. 5-сантиметровые шары с разрывным сердечником, начиненным таугермином, в двойной оболочке кумулятивно-термического слоя. Атакующий истребитель мгновенно поглотила плотная стена разрывов, а в районе высоких планетных орбит корпоративный флот предпринимал отчаянные попытки противодействия внезапному залпу собственного ракетного носителя. Бортовая киберсистема «Тайфуна» к этой секунде восстановила часть утраченных при попадании функций, и голос ветра вновь зазвучал в эфире. «Селена, милая, вокруг тебя все чисто». «Ветер», – прошептала она пересохшими губами. Во рту ощущался вкус крови. «Я не могу поймать посадочный луч». «Снижайся. Если начнешь терять управление, катапультируйся. Я найду тебя. Слышишь, найду». «Да, я поняла. Сделаю все, что смогу». Селена говорила с трудом. Только что испытанная перегрузка оказалась для ее неподготовленного организма гораздо более тяжким испытанием, чем мнемоническая схватка с десятками бортовых компьютеров, атаковавших ракет. «Я люблю тебя, ветер», – прошептала она, почти теряя сознание. Тонкие линии событий и судеб стремительно сплетались в единый клубок. «Дрейк, Фрэк, тебя раздери! Ты можешь объяснить, что происходит?» Фрост стоял, задрав голову, и потрясенно наблюдал, как из сумеречной, теряющейся в полевых облаках части башни, один за другим следуют залповые запуски многотонных ракет класса «Земля-космос». «Похоже, хозяин очнулся», – зло и растерянно ответил Драйв, который прилагал все усилия, чтобы ответить самому себе на вопрос, только что озвученный Фростом. «Одно я могу сказать с уверенностью. Стреляет он не по нам». «Это я вижу. Нет связи с Элизабет Сигмой». Анжи грубо рванул Дикса за плечо. «Очнись ты, наконец! Я с кем разговариваю?» «Иди ты со своей Сигмой, ко всем шиистам», — огрызнулся Драйв. «Ей бы хватило одной ракеты». Все же объяснил он. «Не видишь, что ли, автоматические системы башни ведут залповый огонь по множественным целям? Обрати внимание, траектории начинают расходиться сразу же после запуска». «Не понимаю». «Я тоже. Могу сказать только одно. Каждый пуск – это как минимум десяток килотонн. И что нам делать? Что говорят твои хваленые импланты?» Драйв резко повернулся к Фросту. «Мои импланты говорят, что включилась глобальная система защиты. Ее не сломать в одну минуту, тем более в такой обстановке». «Я не услышал твоих предложений, Драйв». «Двигаем в башню, хватаем серф-машины и грузимся на борт модуля. А мой транспорт? Забудь о нем. Сейчас придется поменять планы ради собственного спасения. Я не знаю, кто там прорезался на орбитах, но у меня нет желания принимать участие в этих разборках». Его слова заглушил вой. Это уже нижний ярус циклопической постройки озарялся ярчайшими факелами стартующих ракет. И внезапно они ощутили ответ. Сверху роем падучих звезд обрушился скверно скоординированный удар орбитальной бомбардировки. Оранжевые пустоши вздрогнули. На долю секунды вдруг наступила гробовая тишина. а затем с адским грохотом в небеса начали вытягиваться стремительно растущие черно-оранжевые грибы взрывов. Сотни тонн песка, перемешанные с дымом и фрагментами раскаленных базальтовых пород, тяжко вздрогнули, поднимаясь в небеса, чтобы спустя несколько мгновений обрушиться обратно на исковерканную воронками землю. Фроста и Дрейка мгновенно сбило с ног. Взрывные волны играли их телами, словно куклами. Не будь на них боевых скафандров, они погибли бы в первую секунду бомбового удара. Основная часть разрывов легла в полусотни километров от башни. Одновременно с ними сумрак прорезала плотная сетка лазерных лучей, уничтожавших те заряды, что угрожали исполинской постройке. «Фрост, вставай!» – заорал Дикс, усилием воли заставляя работать контуженное, саботирующее сознание. «В темпе!» Он сам уже поднялся на четвереньки, загребая руками пыль и песок, словно огромный бронированный жук. «Дьявол Элио!» — хрипло выругался он, глядя на небеса, где, разрывая полог свинцовых облаков, стремительно пронеслись два звена икс-страйкеров, а вслед за ними, содрогая взбаламученную, вихрящуюся мгновенными смерчами атмосферу, вдруг прорезался нестерпимый для глаз свет от силовых установок реактивной тяги. Защитные системы башни, похоже, вышли на 100-процентную мощность огня. Сетка лазерных лучей ритмично вспыхивала и гасла. Залпы ракет стали реже, но теперь боеголовки уходили по пологим траекториям, поражая низколетящие либо совершающие посадку цели. Несколькими секундами спустя к ним присоединились импульсные турели, которых по уступчатому периметру башни насчитывалось несколько сот, не меньше. Ни Драйв, ни Фрост не могли даже вообразить, что внезапно окажутся в эпицентре настоящего техногенного ада, где разгорелась дуэль между кибернетическими системами исполинского комплекса и неизвестным количеством пытавшихся совершить посадку боевых кораблей. Дикс на четвереньках добрался до Фроста. С усилием перевернул его тело в громоздком бронескафандре и, взглянув на индикаторы систем жизнеобеспечения, удовлетворенно кивнул. «Жить будешь, Анжи. Сейчас я приведу тебя в чувство». Действительно, после инъекции Фрост зашевелился. Он уже не задавал дурацких вопросов, только смотрел вокруг мутными выпученными глазами. «Поднимайся! Если мы не доберемся до башни, нам конец!» Анжи ничего не ответил. Опираясь на одну руку, он привстал и с помощью Дикса выпрямился, потрясенно глядя, как сквозь дым и пылевую бурю в ореоле шаровых молний и кустистых оранжевых разрывов на пространстве ближайшей пустоши совершает посадку необычный веретенообразный корабль. «Какого фрайга он садится на примитивном планетарном движке?» промелькнула в голове Фроста совершенно неуместная в данный момент мысль. Драйв рывком потянул его за собой, словно заботливый отец строптивого ребенка. Он уже наметил точку входа в наглухо запечатанную башню, и в данный момент кибермодули его имплантов уже работали над проблемой взлома электронной системы доступа. «Только бы добраться до серф-машин, а там мы справимся, имея такую мощь», – лихорадочно думал он. «Найдем любой доступный грузоспасательный модуль и рвем когти отсюда». На Ганию, в уютную колыбель раздоров, где за две шагающие серф-машины они выручат столько денег, что хватит на целую флотилию из транспортных кораблей. Верхний уровень башни. Бывший кабинет Араманта Сент-Иво, последнего законного владельца корпорации «Галактические киберсистемы». Несколькими минутами ранее. Огромный полусферический зал с бронированными панорамными окнами тонул в багряном сумраке царствующих над поверхностью Гермеса пылевых бурь. Кроваво-красный свет солнечного диска, пробиваясь сквозь разрывы облаков и клубы, гонимой неистовым ветром пыли, бросал причудливые, змеистые блики на покрытое прахом забвение великолепие. Когда-то здесь сосредотачивались нити управления сотнями промышленных производств, разбросанных по множеству звездных систем обитаемой галактики, и неизменно в центре информационной паутины, дающий реальное могущество, находился человек, чья воля, переданная по каналам гиперсферной частоты, распоряжалась баснословными средствами, а зачастую и судьбами целых планет. Сейчас все выглядело иначе. Забвение добралось и сюда, так же, как следы разрушений, видневшиеся повсюду, словно немой, запечатленный в деформированном пластике отпечаток давних событий. Одну из стен кабинета загораживал поднявшийся из-под раздвигающихся сегментов пола вместительный подъемник. Он явно предназначался не для людей, а скорее для доставки на вершину башни каких-то крупногабаритных грузов. Однако даже это редко используемое техническое приспособление сверкало роскошной отделкой. Панели из зеркальной древесины планеты Рори множили красные блики света, рассыпая по стенам малые пятнышки, похожие на застывшие целеуказатели лазерных прицелов. Посреди кабинета возвышался овальный стол. По его периметру виднелись декоративные кожухи антигравитационных устройств, которые обеспечивали нескольким креслам возможность быстро и бесшумно скользить вдоль кромки столешницы. На самом деле являвшийся огромным, отключенным в данный момент стереоскопическим монитором. Можно долго описывать отдельные изящные устройства, сочетающие великолепие с функциональностью, рассматривать следы взрыва, повредившего основание овального возвышения, считать выщерблены на стенах. Но покрытые пылью, освещенные нереальным светом, призрачные свидетельства, разыгравшиеся много лет назад трагедии, бледнели перед исполинскими очертаниями шагающей серф-машины, которая, словно статуя, неподвижно возвышалась около развороченных взрывом компьютерных терминалов. Теперь становилось понятно, почему в кабинет оказалась поднята огромная транспортная кабина. Именно грузовой лифт доставил сюда застывшего исполина, под ступоходами которого, рядом с перевернутым, обгоревшим креслом, лежало мумифицированное человеческое тело без скафандра. На усохшем трупе была надета униформа корпоративных сил Гисборна со знаками различия полковника. Вне сомнений, это был Шнайдер. Отто Шнайдер, стремившийся овладеть башней. А когда ему не удалось достичь желаемого, решившийся разрушить ее уникальный кибернетический мозг. В этом он преуспел. Взрыв повредил процессорные блоки, составлявшие основание овального стереомонитора. Огромные, чернеющие оплавленными краями пробоины немо свидетельствовали, что внутри тесно пригнанных друг к другу кибернетических устройств когда-то бушевал пожар. Застывшая фигура серф-машины завершала картину, поражая взгляд не столько своим размером и формами, сколько позой, в которой она остановилась. Обожженная броня, подпалины на разряженных обойменных тубусах ракетной подвески, сорванная с мощных фиксаторов и бессильно обвисшая, словно сломанная рука, турельное орудие, чудом удерживающееся на боковом пилоне. Все это свидетельствовало, что исполинская серф-машина с боем прорывалась на верхние уровни башни. Но взгляд притягивали не повреждения, а раскрывшиеся, словно исполинский цветок, сегменты бронепластин рубки управления. Внутри керамлитового бутона виднелось пустующее кресло, закрепленное в сложной системе вращающегося пилот-ложемента. Перед ним возвышались приборные панели, на которых не горел ни один индикационный сигнал. У самого пола рубки... Там, где внешняя броня была наиболее мощной, располагалась открытая в данный момент ниша. Из нее торчали два гибких телескопических манипулятора, в конструкции которых были использованы биометаллические сплавы. Удлиняясь по мере необходимости, они в то же время обладали пластичностью, способностью изгибаться без применения надежных шарнирных узлов. В данный момент оба манипулятора выглядели словно две руки, бережно протягивающие к поврежденной части кибернетического мозга наполненную кристаллами сферу, имевшую около полуметра в диаметре. От кибернетических устройств к полупрозрачному шару тянулись оптические кабели. Их контакты когда-то плотно вошли в ответные гнезда, расположенные по периметру сферы, соединив поврежденный взрывом кибернетический мозг башни с центральным вычислительным устройством шагающей серф-машины. Что означало это единение? Мельчайшие блуждающие искорки света едва заметными отблесками пробивались сквозь дымчатый материал кристалла сферы. Указывали, что термофотонное устройство исправно работает. Неужели Драйв, рассуждая о гипотетическом хозяине башни, подразумевал именно это гибридное соединение? Но ведь он говорил о человеке, Джонни Митчелле Сент-Иво. Нет, людей тут не было уже очень давно. Впрочем, Дикс не так уж и сильно ошибался в своих интуитивных предположениях. Джон Митчелл действительно присутствовал здесь, но между живым человеком и кристаллосферой модернизированного модуля «Одиночки», который взял на себя часть функций кибернетического мозга башни, лежала длинная, растянувшаяся почти на целый век цепь драматических событий. Дрейк, считая, что преуспел в своих поисках, узнал практически все о корпорации «Галактик Кип» и ее хозяевах, явно завысил степень своей осведомленности. Он не ведал и сотой доли правды об истинных причинах падения киберсистем. Крохотные огоньки, едва различимые сквозь дымчатый бронепластик, сплетали замысловатые узоры мыслей. Он прожил 3 долгих, трудных жизни. Сначала было детство. Смутные пятна воспоминаний, размазанные образы, лица, башня. Он родился тут, младший Сент-Иво, любимец матери, своеобразный принц-консорт при старшем брате, готовившемся унаследовать огромную промышленную империю. Сирота при живых родителях, воспитанием которого занимались похожие на людей машины. Да, несомненно, детство и юность воспринимались им как отдельно прожитая жизнь. Не худшая, но и не самая счастливая из жизней. Только много лет спустя у него появилось время и возможность, чтобы заново перебрать четки событий, осмысливая то, что не мог понимать маленький Джон. Семья Сент-Иво, начиная с легендарного Эрлика, основавшего киберсистемы и построившего башню, имела чудовищное генеалогическое древо. Гермес являлся величайшей тайной, местом, куда не ступала нога ни одного постороннего человека. Исключительно право доступа в святая святых корпораций имели лишь ее прирожденные владельцы. Первым древние законы природы нарушил сам Эрлик. Построив башню, он исчез, стер свои следы, оборвал все родственные связи, за исключением двоюродной сестры, которая стала его женой. Дальше хуже. Дети Эрлика и Лайзы являлись родными братом и сестрой, но пока они росли, тайны галактических киберсистем успели приумножиться, и уже тогда допускать на Гермес стороннего человека оказалось недопустимым. Генрих и Альма стали мужем и женой, вторым поколением правителей мертвого мира. У них тоже родились дети, но понимая, что внутрисемейный брак неизбежен, родители заранее обратились к технологиям генной инженерии, с тем, чтобы геномы их отпрысков имели требуемое природой различие. Эта уловка работала на протяжении еще 2 поколений. Сент-Иво не вырождались и не умирали. Состарившись, они и парами покидали верхний уровень башни, уступая дорогу молодым, чтобы занять свое место в родовой криогенной усыпальнице. Все, начиная с Эрлика Сент-Иво, жаждали не только денег и власти над остальным миром. Они грезили вечной жизнью, и это являлось не просто мечтой. 2 уровня лаборатории исполинского кибернетического комплекса работали исключительно над решением технической стороны данного вопроса. А поколение стариков спали ледяным сном в огромном зале цокольного этажа, ожидая, когда в рамках проекта «Вечная жизнь» будет получен первый удовлетворительный результат. Такая практика не могла продолжаться вечно. Рано или поздно внутрисемейные браки должны были дать свои уродливые всходы. И первым тревожным сигналом в этом смысле стал отец Араманта и Джона. Он был безупречен физически, но умственные способности Андрея оставляли желать лучшего. Данный факт не укрылся от его собственного отца, и тот, нарушая вековые традиции, отказался от зачатия 2-го ребенка, отверг генные технологии, решив, что настала пора влить в жилы наследников корпорации свежую кровь. Так в башне появилась мать Джона, Тея Митчелл. Она родила Андре двух сыновей, здоровых, крепких, свободных от пороков кровосмешения, но таких разных по характерам, что братья плохо уживались между собой. Старший, Арамант, внешне был очень похож на отца, которого втайне презирал за тупость и надменность. Но внутренний мир мальчика не имел ничего общего с родителем. Он рос умным, вдумчивым, любил созерцательность и одиночество. Рано начал вникать в тонкости кибернетических технологий, проявляя живой интерес к принципам управления огромной промышленной империей. Безусловно, Арамант был способен вдохнуть в корпорацию новую жизнь. Но пока он рос, киберсистемами управляла Тея Митчелл. Андре Сент-Иво явно не дотягивал даже до уровня бизнесмена средней руки. Собственное безволие, сладострастие и неспособность вести дела корпорации сильно задевали Андре. Он желал постоянно обладать Теей. Но мать Джона, когда-то покоренная и очарованная молодым, богатым женихом, попав в условия башни, быстро рассталась с иллюзиями. Она презирала Андре. Он же мечтал подчинить ее своей извращенной воле. И это послужило причиной покушения на нее. Но не в стенах башни, где все контролировалось глобальной системой безопасности, а во время делового визита на одну из планет окраины. Выстрел снайпера был рассчитан так, что Тею успели спасти, только никто не догадывался, что она выжила, попав по прямому указанию Андре в руки генных инженеров Зороастры. Мстительный, недальновидный, себелюбивый, он надругался над женой, заплатив баснословную сумму за ее лечение с одновременной трансформацией в послушную биологическую куклу. В итоге Андре Сент-Иво получил именно то, о чем мечтал. Послушную безропотную рабыню, которая выполняла все его желания, не утратив при этом качеств деловой женщины. Изменившаяся Тея продолжала в критических ситуациях решать все вопросы, связанные с управлением корпорацией. Но для детей она умерла. И Андре, опасаясь случайного раскрытия своей тайны, спрятал изменившуюся Тею в недоступных для них помещениях башни, из предосторожности погружая ее в криогенный сон. Потом пришел и его черед занять свое место в родовой усыпальнице. Власть над киберсистемами перешла в руки молодого, энергичного Араманта. Джону к тому времени исполнилось 25 лет, и он, вырвавшись наконец из башни, вел жизнь богатого молодого повесы. Митчелл предпочел носить фамилию матери. Он не хотел даже вспоминать о Гермесе, где прошло его мрачное, одинокое детство. И только настойчивые требования Араманта заставили его вернуться сюда, после того, как на планете Флерет произошел глобальный сбой 10-тысячной партии биороботов, клонированных на заводах корпорации с матрицы Корг. Нужно сказать, что генетическими прототипами для изделий, поступающих в массовое производство, чаще всего служили сами Сент-Иво. Данную практику ввел еще Эрлих. Тысячи, миллионы биороботов, как две капли воды, похожих на правителей Гермеса, служили для последних идеальным прикрытием в случае внезапного краха. Когда твоя ДНК совпадает с генами человекоподобных машин, нетрудно раствориться в их числе, обманув не особо дальновидных преследователей. Конечно, до таких крайностей не доходило, но практика создания облика киборгов по образу и подобию прочно укоренилась среди традиционных технологий башни. Джон, например, находил это отвратительным. Киборги последних серий внешне не отличались от него самого, и Митчелл каждый раз вздрагивал, встречая на иных планетах свои биологические копии, клонированные на механические эндоостовы. Подобные встречи всегда ставили его в неловкое, дурацкое положение. Впрочем, это была лишь одна из многих причин, по которым он ненавидел все, связанное с мрачным, уступчатым сооружением, а особенно с расположенной в цоколе усыпальницей, где ждали триумфального часа своей реинкарнации несколько поколений Сент-Иво. Свой последний визит сюда он запомнил навечно. «Наша корпорация распростерлась наполовину освоенной человеком галактики», — говорил Арамант, стоя у панорамного окна на верхнем этаже башни. Основные предприятия базируются в 120 развитых системах. Это не учитывая научных центров и вспомогательных производств. Финансовый оборот киберсистем исчисляется триллионами кредитов. Корпорация процветает. Но я провел собственный анализ и пришел к удручающему выводу. Мы стоим на краю пропасти. Еще один шаг вперед приведет к неизбежному краху. «Не понимаю тебя, брат», — ответил Джон, который никогда не пытался вникать в тонкости семейного бизнеса. «Я объясню», — кивнула Романт. «По моему убеждению, корпорация уже сейчас находится в стадии противостояния с остальным человечеством. И дело вовсе не в конкуренции. Нам действительно нет равных на галактическом рынке робототехники, но мы исчерпали себя в создании механических и особенно биомеханических устройств». Он говорил ровно, сдержанно, будто речь шла не о грядущем крахе огромной промышленной империи. «Все, дозволенное нормами человеческой морали и галактического права, уже создано и доведено нами до совершенства. Отсюда вывод. Дальнейшее развитие киберсистем лежит за пределами юридического и морального фола». «И что ты собираешься предпринять? Зачем ты вынудил меня вернуться на Гермес?» «Я планирую продажу всех головных предприятий корпорации конкурирующим фирмам», — спокойно ответила Романт. «Только не перебивай. Сейчас я объясню тебе смысл, скрытый в подобном шаге», — предупредил он и продолжил, прохаживаясь вдоль поделенных на сектора панорамных окон. «Как я уже сказал, мы стоим у черты, за которой нас ждет либо кризис перепроизводства дозволенных, но морально устаревающих моделей, либо дальнейшее развитие, автоматически вступающее в конфликт с законами и этикой. Ни одно, ни другое недопустимо. Я долго размышлял над этим и пришел к выводу, что из сложившейся ситуации существует лишь один выход – продажа наших производств и вспомогательных исследовательских центров трем десяткам избранных мною фирм. Подобный шаг вдохнет в деятельность конкурирующих компаний новый смысл. Они неизбежно ухватятся за перспективу развития и начнут движение вперед. Но ломка стереотипов будет очень болезненна, особенно если учитывать консерватизм центральных миров, составляющих костяк конфедерации Солнц. Видимо, Романт продумал все до мелочей. «Продав предприятие, мы не теряем ничего», — продолжил он. «Нам заплатят огромные деньги, которые будут использованы по назначению. Исчезнув из поля зрения галактического сообщества, мы спокойно переждем бурю, которая неизбежно грянет уже в ближайшие годы. Для меня важно, что не киберсистемы, а другие корпорации переступят закон. Конфликт центра и окраины неизбежен. Впрочем, я не думаю, что грянет тотальная война. Скорее, это будет цепь локальных конфликтов». Он ненадолго задумался. «Тем временем мы, я имею в виду комплекс башни, никем не опознанные, на существующем тут уникальном оборудовании будем разрабатывать принципиально новую продукцию, с тем, чтобы возродиться из небытия в тот момент, когда другие фирмы расчистят нам дорогу». Джон, выслушав брата, пожал плечами. «Тебе виднее, Романт. Возможно, твой план гениален, но я, по-моему, уже говорил тебе, что не играю на данном поле. Играть будут все», – жестко оборвал его брат. «К сожалению, у меня нет необходимого лимита времени на предварительную подготовку. Из-за ситуации с нашими изделиями, сложившейся на Флереде, лавина событий может сорваться в любую минуту. Но в данный момент я еще не готов к быстрой и эффективной ликвидации киберсистем. Мне попросту не разорваться на части», — пояснил он. «А привлекать людей посторонних, как ты должен понимать, еще хуже, чем форсировать события в одиночку. Поэтому я вызвал тебя и собираюсь пробудить наших драгоценных старцев. Все поколения семьи Сент-Иво очнутся от сна и будут помогать мне в ликвидации производства». Это была роковая ошибка Романта. Он думал о них как о заинтересованных лицах, но просчитался. Старческие рассудки, выпущенные из ледяного узилища, прежде всего интересовались собственной выгодой. Их обуревали пороки и страсти. Они грезили не будущим величием возрожденной корпорации, а сиюминутными страстями, словно изголодавшаяся свора монстров, жаждущих утолить свой неуемный голод. Об этом было жутко вспоминать. Оказывается, у каждого из бывших правителей башни имелись свои тайные пороки, тщательно скрываемые при жизни. У Джона кровь стыла в жилах. А Романт выпустил в виртуальное пространство башни рассудки демонов. Вот кем на самом деле являлись поколения его предков. Митчелл всерьез думал, что сойдет с ума в ту роковую ночь. Единое информационное поле Гермеса демонстрировало ему такие выходки очнувшихся фантомов, что от них цепенел рассудок. Каждый из них, получив относительную степень свободы, а вместе с ней и частичный контроль над исполнительными устройствами башни, спешил уничтожить улики, либо в последний раз насладиться тайным пороком. Но всех опередил Андре Сент-Иво, не подозревавший, что разум Тей Митчелл под влиянием длительного низкотемпературного сна сумел постепенно избавиться от внедренных на Зороастре программ абсолютного послушания. По роковому стечению обстоятельств, в момент ее пробуждения рядом находился не виртуальный призрак Андре, а Аромант, который, повзрослев, стал похож на отца, как две капли воды. Полубезумная женщина, на протяжении многих лет осознававшая свое рабское положение, очнулась от криогенного сна с одним неистовым желанием – покарать мужа. Сердце матери слишком поздно подсказало ей, что рядом с саркофагом стоит не Андре, который давно состарился, а ее сын Аромант. Она убила его. Джон увидел это позже, в записи. На момент роковых событий он, насмотревшись на забавы своих предков, попросту напился до состояния полной невменяемости. Его мать, даже не осознав ошибки, страшась, что зомбирующие программы вновь обретут власть над ее рассудком, бежала с Гермеса, подняв со стартовых полей резервный флот киберсистем. Безумное желание мести влекло ее к планете, где генные инженеры и нейропрограммисты надругались над ее разумом и телом. Она хотела лишь одного – превратить Зороастру в пылающий костер и сгореть в яростном огне мщения. Ей удалось это. Пустые страницы, так тщательно вырванные из истории прошлой конфедерации, хранились здесь, в башне. А если говорить точно, в памяти Джона. В ту злополучную ночь началась его новая жизнь. Проснувшись от сравнимых с землетрясением вибраций, это был тот миг, когда резервный флот киберсистем стартовал с Гермеса, он с трудом пришел в себя и попробовал связаться с Аромантом, чтобы спросить, что случилось. Послушные исполнительные системы ответили, что Аромант Сент-Иво не может говорить с ним по причине физической смерти. Мгновенно протрезвев, Джон потребовал показать ему брата, и через глобальную систему наблюдения увидел его, лежащего в луже крови подле открытого низкотемпературного саркофага в непонятном помещении, похожем на альков, спрятанный за одним из складов готовой продукции. Из правой глазницы брата торчал заостренный кусок пластика. Джон нашел в себе силы просмотреть видеозапись событий. Его трясло. Мать, оплаканная мальчиком много лет назад, оказывается, все это время томилась в криогенной усыпальнице, пробуждаясь лишь по воле Андре. Внезапная смерть последнего так и оставила ее в объятиях низкотемпературного сна, пока Аромант не решил дать свободу рассудкам своих предков, чтобы те помогли ему в великом замысле. Нетрудно было догадаться, что произошло дальше. Отец, испугавшись, что надругательство над Теей выплывет наружу, поспешил использовать данные ему власть не для ознакомления с новыми технологиями, а для уничтожения улик. Но Аромант был не так прост. Он предполагал, что сонмище предков придется контролировать. И потому действие отца, перехватившего управление над одним из киборгов, не укрылось от сына. Он поспешил вслед и увидел мать, которую считал мертвой. Он не дал Андре совершить очередное злодеяние и, загнав фантом назад в родовую спальницу, включил режим пробуждения. Он сидел рядом, смотрел на мать, ожидая, когда она очнется. сидел, не ведая, что ждет своей смерти. Внешнее сходство с отцом послужило причиной роковой ошибки. Едва очнувшаяся от низкотемпературного сна Тея приняла его за Андре. Он не ожидал удара, а она грезила этой минутой, не понимая, что вонзает заостренный осколок пластика в лицо собственного сына. Это было чудовищно. Но еще чудовищнее оказались последствия смерти Араманта. Оказывается, глобальная кибернетическая система башни, констатировав факт смерти владельца корпорации, автоматически обратилась к Джону, предложив тому принять полномочия управления. Но он был пьян и послал вежливый синтезированный голос ко всем дьяволам Элио. «Как это могло случиться?» – содроганием думал Джон, понимая, что теперь, после его отказа, автоматика обратилась к следующей по списку кандидатуре, а им являлся никто иной, как Андре Сент-Иво. Вернее, его старческий мозг, заключенный в специальный консервационный цилиндр. Естественно, тот не отказался от внезапно вернувшейся к нему власти, и по данным систем наблюдения, в данный момент цилиндр из усыпальницы транспортировали наверх, в лаборатории вечной жизни. Джону потребовалось все мужество, чтобы выйти в коридоры башни. Он собирался убить отца, убить навсегда, не оставив тому ни единого шанса к возрождению. Андре, казалось, предвидел это. На лабораторном уровне Джона встретили два вооруженных киборга. Исполнительным машинам никогда нельзя доверять полностью. В их программы не входит такое понятие, как контрольный выстрел. Констатировав агонию объекта, они спокойно развернулись и ушли. Дальнейшие события приняли для Джона совершенно неожиданный оборот. Он никогда не полагал, что в нем заложен такой сильный страх перед смертью, что, истекая кровью, он найдет в себе силы доползти до сектора лабораторий и решится пойти на такой шаг, от которого всего час назад у него бы встали дыбом волосы по всему телу. Понимая, что умирает, он успел скопировать свою личность на биоэлектронный носитель очередного, формирующегося в камере биореконструкции киборга. Жуткие воспоминания. Очнувшись в новом теле, он взорвал три этажа башни вместе со своим отцом, который к тому времени уже овладел лабораториями вечной жизни. Он уничтожил не только Андре, но и все поколения Сент-Иво вместе с отвратительным семейным склепом. Добравшись до стартовых площадок, Джон отыскал снабженную гиперприводом Нову и, пользуясь сбоем в системах контроля башни, вышел на околопланетную орбиту, предварительно выяснив, каким курсом ушла эскадра, которую управляла его мать. Тогда он думал, что покидает Гермес навсегда. Ему не удалось остановить Тею. Внезапный удар, обрушившийся на Зороастру, действительно был нанесен флотом галактических киберсистем, но архивы Первой Конфедерации старательно замалчивали данный факт. По официальной версии, планета была зачищена силами галактического патруля Совета Безопасности Миров. Джон не погиб, он выжил, лишь за тем, чтобы превратиться в изгоя, которому предстояли годы лишений и моральных мук, которые он провел, доказывая свою человеческую сущность. Суды, операции, скитания наложили на него неизгладимый отпечаток. Приобретенный жизненный опыт был столь горек, что, получив гражданство планеты Аллор, он уже не испытал облегчения и не смог ужиться в обществе. Ведь унифицированное удостоверение личности являлось всего лишь куском пластика с зашифрованными на нем данными, а люди, особенно на окраине, где тяжкий быт делал их жестче, злее, по-прежнему относились к нему как к киборгу, отвратительной смеси живого с неживым, каким-то чудом исхитрившимся получить официальный статус мыслящего существа. В конце концов Джон не выдержал и ушел в дальний поиск, нанявшись на один из частных кораблей, совершавших промежуточную посадку на Аллоре. 20 лет криогенного сна не принесли ни забвения, ни покоя. Тот поиск окончился очередной драмой. Он снова, в какой уже раз, прошел по тонкой грани между жизнью и смертью и, вернувшись в обитаемую галактику, понял, что нет во Вселенной места, где он мог бы укрыться от человеческой ненависти, рожденной то ли невежеством, то ли выработанной на протяжении многих поколений и прочно укоренившейся в сознании привычки отождествлять мыслящие машины с потенциально опасными проявлениями информационных технологий. У него оставался лишь один путь – на проклятый Гермес, в башню. Он вернулся сюда лишь с тем, чтобы попытаться спасти умирающего друга и убедиться, что давние взрывы сделали свое дело. Огромная постройка действительно выглядела мертвой, запущенной, медленно разрушающейся под напором неистовых ветров. Джон надеялся, что прошлое погибло, но спустя всего несколько дней пребывания в башне он понял, что глубоко заблуждался. Память оставалась с ним. Она шла по пятам, пустыми мрачными коридорами, кричала о пролитой тут крови, не давая забыться. Он не смог превозмочь себя и поселился тут, просто отринув любые воспоминания. Окончательно измучившись, Джон принял спонтанное решение снова уйти в дальний поиск, но теперь уже самостоятельно, благо в его распоряжении был космический корабль, а временно реанимированные системы некоторых уровней башни давали возможность эффективно и быстро подготовить все необходимое для долгого автономного полета. Во время последней экспедиции в его руки попали любопытные гиперсферные координаты, которые он собирался проверить. Чтобы полностью обезопасить себя от любых неожиданностей, он забрал со склада готовой продукции две серф-машины класса «Ворон», которые корпорация «Галактические киберсистемы» изготавливала по заказу Первой конфедерации «Солнц». Здесь нужно сказать, что после Галактической войны выпуск боевых серф-машин происходил в рамках строгих ограничений. Они уже не комплектовались модулями независимого поведения, реализованными на базе кристалла схем. Но разве для расположенных на Гермесе производств, о которых не знал никто, кроме самих Сент-Иво, играли значение какие-то запреты? Разработанные тут серф-машины, предназначенные для экспорта в обитаемую галактику, отвечали всем нормам технических заданий. Но Артур Сент-Иво, правивший в тот период на Гермесе, выпустил опытную партию модифицированных воронов для внутреннего использования, хотя бы на случай вторжения сюда какой-либо третьей силы. Естественно, разработанные для защиты башни серф-машины, имея в основании стандартное шасси знаменитого Хоплита, резко отличались от образцов, поставляемых на галактический рынок. Например, запрещенный к эксплуатации модуль программ независимого поведения был усовершенствован, превратившись из набора схем в кристаллосферу, работающую на комбинации фотонного и термального сопроцессоров. Такое технологическое решение полностью защищало мозг серф-машины от электромагнитных воздействий, а использование тепла от реактора для накачки инфракрасных микролазеров фотонного вычислительного устройства наделяло кибернетическую систему огромным быстродействием, сочетающуюся с высочайшей степенью автономии. Осматривая машины, которые по внутренней классификации именовались «Ворон-М», Митчелл пришел к выводу, что его предок довел объем памяти, структуру и быстродействие кристаллосферы до того уровня, когда, соединяясь с мозгом человека, машина могла усвоить весь объем личности пилота в качестве программы независимого поведения. Здесь явно просматривалась одна цель. Окажись в рубке серф-машины кто-либо из правителей Гермеса, он мог быть уверен, что при наихудшем обороте событий его физическая смерть уже не будет нести отпечатка удручающей окончательности. При гибели пилота кристаллосфера автоматически считывала данные с нейросетей коры головного мозга, создавая резервную копию личности. Пытаясь спасти разум друга, пожертвовавшего собой ради Джона на далекой планете Рай, он использовал ту уникальную возможность, перекачав данные его сознания на носители одной из серф-машин. Решив личные вопросы и подготовившись к рискованному поиску, Джон Митчелл покинул Гермес, направляясь в сторону рукава пустоты. В итоге он оказался первым, кто прорвал вуаль забвения и вступил в контакт с тремя древними расами, обитавшими внутри замкнутого цепью лагрианских устройств звездного сообщества. Он не любил ворошить прошлое, но оно постоянно напоминало о себе. Так получилось, что Джон находился в рубке модифицированного ворона, когда севший на планету инсектов корабль атаковали харамины, истинные хозяева скрытого от посторонних глаз шарового скопления. Они не собирались вступать в контакт с незваными гостями. Понимая, что их пытаются уничтожить, Митчелл, хорошо изучивший древние технологии, ставшие доступными благодаря открытию построенной 3 миллиона лет назад сферы Дайсона и множеству артефактов, добытых искателями приключений в рукаве пустоты, повел подвергавшихся атаке воронов к обнаруженному неподалеку от города инсектов древнему порталу. Подобные устройства миллионы лет назад связывали сферу Дайсона, построенную инсектами, вокруг родной звезды с удаленными планетами колонии. Джону удалось активировать древний портал, но прежде чем он смог воспользоваться им для бегства, двух воронов настиг удар космических кораблей Хараминов. Атака была сокрушительной. Противник, не зная, с кем имеет дело, задействовал всю ударную мощь своих вооружений. И ворон Митчелла, входя в пространство открывшегося гиперпространственного тоннеля, был фактически уничтожен, а Джону, сидевшему в кресле пилот-ложемента, оставалось жить всего несколько секунд. Его угасающее сознание успело запечатлеть два зрительных образа. Характерный изгибающийся вверх в виде опрокинутой чаши горизонт сферы Дайсона да судорожное помаргивание кристалла привода, пытавшегося в последние секунды вобрать на искусственные носители информацию его личности. В тот момент он думал, что теперь смерть настигла его окончательно и бесповоротно. Нет, судьба, видно, еще не наигралась с ним. Она не хотела отпускать Джона из своих цепких объятий. Люди, осваивающие затопленные и болотистые просторы сферы Дайсона, нашли разрушенную серф-машину, непонятным образом оказавшуюся зажатой между рухнувшими блоками древнего гиперпространственного портала инсектов. Ворона разобрали на металл. Единственным узлом, который заинтересовал причастных к находке поселенцев, был странный шар из дымчатого бронестекла, внутри которого изредка вспыхивали сиротливые искорки света. Кристаллосферу отправили на исследование. Были ли в его жизни периоды, к которым применимо понятие счастья? Да, на этот раз он вернулся в мир вместе с осознанием факта собственного бытия. Это нельзя назвать пробуждением, скорее, обновление сознания, новое рождение или, если оперировать привычными понятиями, выход из комы с глубокой потерей памяти о прошлом. Призраки былого более не несли болезненной ясности осознанных воспоминаний. Они будто тени роились где-то в глубинах новорожденного эго. Окружающий мир полнился новыми, яркими впечатлениями. Неопознанный, таинственный, привлекательный. Впервые он не задавался вопросами «Где я? Ради чего живу?». Он просто был. Небольшая кристаллосфера в оболочке прочнейшего бронепластика, которую снабдили сенсорными устройствами восприятия мира, антигравитационным приводом и выпустили на волю. Он не задумывался над вопросами бытия, не смучался той реальностью, что окружало его. Кривобокий лес, пустынные проплешины каменистой почвы, серый периметр огромного, протянувшегося на десятки километров цоколя с иззубренными руинами зданий, так и не превратившихся в первый ярус запланированного мегаполиса. Дальше, за унылой стеклобетонной коробкой, начиналась странная с точки зрения человека равнина, где вместо почвы лежал густой слой микрочипов, росли совершенно необычные металлические кусты, высились остовы огромных машин и бродили сотни подвижных кибермеханизмов. Только много лет спустя он понял, его сознание, практически стертое в момент гибели, очнулось на знаменитой Деметре, планеты, где долгое время шла война между людьми и инсектами. Деметра являлась одной из сотен потерянных человеческих колоний. Порыв первой волны Великого Исхода выбросил колониальный транспорт «Бристоль» поблизости от звездной системы, где на кислородной планете уже существовала колония древней расы разумных насекомых, деградировавших за миллионы лет до уровня кочевых племен, окончательно утративших память о былом величии своей цивилизации. Люди, едва освоившие гиперсферу, не имели возможности совершить повторный прыжок через аномалию, и у них оставался только один выход – совершить посадку и основать колонию на поверхности единственной кислородной планеты. Первое поколение успело выстроить цоколь будущего мегаполиса, запустить его автоматические системы, но строительство так и застыло на уровне первого яруса. Началась многовековая борьба с инсектами, и колония медленно деградировала. Однако в глубинах цоколя на протяжении столетий продолжала функционировать самодостаточная компьютерная сеть, которая по замыслу земных инженеров должна была обслуживать реактор, обеспечивая растущий город теплом и энергией. Люди, втянутые в бескомпромиссную борьбу с кочующими племенами инсектов, полностью прекратили всякое строительство. На протяжении нескольких поколений поддерживались только те производства, которые тем или иным образом работали на войну. Колония постепенно вымирала, а оставшаяся без внимания компьютерная сеть продолжала исполнять заложенные сотни лет назад программы. Она боролась за выживание. Постепенно, по мере обветшания и выхода из строя критически важных узлов, подключая все новые и новые программные модули аварийных режимов, существенно расширявшие ее полномочия. В конечном итоге это привело к эволюции ядра системы. Так возник феномен компьютерной сети Диметры. Сеть видоизменилась. Она обрела самосознание и начала мыслить, применяя нестандартные приемы для решения технических задач. Те, кто знаком с основными параграфами закона о правах разумных существ, должны помнить формулу определения разумности, где интеллект – это способность организма или искусственной системы выходить за рамки естественного поведения. Для компьютерной сети естественным поведением являлось строгое исполнение заложенных в нее программ, но мать, так стала именовать себя сеть Диметры, на протяжении сотен лет видоизменяла эти программы, вынужденно приспосабливаясь к постоянно ухудшающимся условиям ветшающей техногенной среды. Когда картографический корабль «Терра» вторично открыл колонию Диметры, специалистам Совета Безопасности Миров пришлось заниматься не только вопросом расселения людей и инсектов, но и проблемой эволюционировавшей сети, которая прямо попадала под действие закона о правах разумных существ. В конечном итоге ее решили не трогать. Диметру изолировал флот Первой Конфедерации, а мать продолжила саморазвитие под пристальным вниманием ученых. Ей разрешили продолжить эксперименты по созданию мыслящих систем. Для этого на планету доставляли огромное количество отслужившей свое техники. Каким образом кристаллосфера, извлеченная из обломков разрушенной серф-машины, попала на полигоны Диметры, оставалось только гадать. Впрочем, маленький по сравнению с иными механическими созданиями шар, свободно парящий над поверхностью бескрайних полигонов, не задавался вопросами новейшей истории человечества. Он жил, и его саморазвитие носило бурный, взрывообразный характер, как у любопытного младенца, познающего окружающий мир. Возможно, он стал бы первым успешно развившимся наследником компьютерной сети Диметры, если б его беззаботное детство не вмешалась сторонняя сила. В обитаемой галактике о Диметре ходили самые невероятные слухи. Говорили, что там процветают технологии, способные затмить все ранее изобретенное человечеством. В таких слухах не было истины, но узнать правду мешала аура секретности, окружавшая все связанное с Диметрой и блокирующей подступы к планете флот Конфедерации Солнц. Тем не менее, даже такие препятствия не могли полностью оградить заявленную на карантин планету от внешних посягательств. Существовали люди, заинтересованные в получении мифических технологий, и вполне естественно, что спрос рождал предложение. Находились исполнители, готовые пойти на риск за определенное вознаграждение. Одним из таких потенциальных заказчиков был полковник Отто Шнайдер. Он крайне нуждался в новейших технологиях, и Диметра, на взгляд полковника, являлась не худшим местом для их получения. Пытаясь найти исполнителя для своих далеко идущих замыслов, Шнайдер узнал, что одна из многочисленных попыток несанкционированного проникновения на загадочную планету однажды уже увенчалась успехом. Некая Беатрича Блейз, юная контрабандистка, сумела не только пробраться на поверхность закрытого для посещения мира, но и выкрасть с планеты уникальный механозародыш – полуметровую сферу, проявлявшую все признаки искусственного интеллекта. Полковника очень заинтересовали эти сведения, и он начал настоящую охоту на Блейз, одновременно пытаясь вычислить заказчика, кому мог быть передан уникальный искусственный мозг. Беат ничего не знала о полковнике Шнайдере и его планах. Диметра с ее полигонами показалась ей настоящей кибернетической преисподней. Ей не удалось бы выбраться оттуда, если б не добровольная помощь странного со всех точек зрения создания. Маленькой сферы, внутри которой таинственно перемещались едва различимые огоньки. Он мечтал. Мечтал увидеть Вселенную, распростершуюся за пределами Диметры. Она же просто хотела выбраться отсюда. Их желания совпали, и еще неизвестно, кто кого украл или спас. Так или иначе, Блейз выбралась, но что делать с таинственной сферой, не имело никакого понятия. Логично было бы продать ее, но прежде следовало залечь на дно, затаиться, потому что ее успешный вояж на Диметру не прошел незамеченным. Беатриче Блейз искал не только полковник Шнайдер, но и силы патруля Совета Безопасности Миров. В тюрьму она не хотела. Больше года они скрывались на Эрлизе, одной из независимых планет окраины, и именно там, загадочным шаром, начали происходить удивительные перемены. Беат не могла не заметить, что он вел себя как ребенок. Интересуясь всем и вся, он задавал ей столько вопросов, что от звуков его синтезированного голоса порой начинала болеть голова. Тогда Беат решила, что наилучшим решением проблемы часто задаваемых вопросов станет компьютерный терминал, имеющий доступ к информационным базам данных сети Интерстар. Благо, у любопытного кибернетического рассудка имелись стандартные разъемы для подключения периферийных устройств. Несколько суток он неподвижно висел подле работающего терминала. Огоньки за полупрозрачной оболочкой неистово вихрились, и Беат даже не пыталась угадать, какой объем информации получает и обрабатывает загадочный шар. Несколько суток спустя он отключился от сети Интерстар и, повернувшись вокруг оси, внезапно заявил: «Беат, ты должна мне помочь». «В смысле?» – опешила Блейз. «Я помог тебе покинуть Диметру, теперь я нуждаюсь в помощи». «Долг платежом красен, да?» «Я вспомнил, я был...» Он впервые изъяснялся так сбивчиво, бессвязно. «Я хочу... Мне нужна... мастерская». «Зачем?» «Я не такой, только часть. Я хочу стать прежним». «Ты частица чего-то большего?» — искренне удивилась Блейз. «Да». «Хорошо, я подумаю. Только не кружись около моей головы, мне не уследить за тобой». «Мастерская, металл, сервомоторы». «Я же сказала, подумаю». «Нет, сейчас, сразу». «Слушай, не капризничай, ладно? Мы ведь с тобой прячемся, верно?» «Да, мы будем прятаться, в мастерской». «Для этого нужны деньги», — резонно напомнила Беат. «Деньги». Он на секунду задумался. Целая вечность при его быстродействии. «Деньги будут». Он очертил в воздухе плавную дугу, вновь подлетев к терминалу. На протяжении полугода Блейз казалось, что она попала в рабство к собственному пленнику. Деньги он действительно достал. Маленький несмышленный кибрайкер. В ее мыслях присутствовала нежность. За месяцы, проведенные во взаимном общении, она успела привыкнуть к непоседливому шару, как к родному существу. Беат уже не могла остановить его, да и не хотела. На ее глазах, в арендованной мастерской, расположенной на окраине города, из различных комплектующих, заказанных по его чертежам, возникало нечто огромное. О том, что это серф-машина, Беатрича догадалась довольно скоро. Но она в жизни не видела ничего похожего на конструируемую тут модель. Ничего удивительного, ведь образцы подобной техники никогда не поставлялись на галактический рынок. Год спустя они стали настоящими друзьями. А в мастерской возвышался 10-метровый корпус, собранный по отдельным деталям серф-машины. «Райвен», — однажды произнес он, облетая вокруг их совместного творения. «Теперь у меня есть имя». Беат нахмурилась. «Ворон?» «Да». «Хорошо, я буду звать тебя Рейв, ладно?» Немного переиначила она. «Согласен, теперь нам больше не нужно прятаться». Блейз посмотрела на исполинскую серф-машину и заметила. «Теперь нам будет трудно прятаться». «Нет, я хорошо изучила окраину. Здесь можно все. Если ты будешь внутри меня, он явно имел в виду кресло пилот-ложемента, расположенное в рубке ворона. Никто не станет подходить, чтобы спросить у тебя документы». «Ты изучал окраину или человеческую психологию?» – слабо улыбнулась Беат. «И то, и другое. Здесь найдется немало людей, кому потребуются твои услуги. Я не хочу, чтобы мы расставались, Беат». «Ну вот, ты говоришь совсем как человек». «Наверное». Шар стремительно обогнул ворона и, покачнувшись, остановился в полуметре от ее лица. «Вдвоем нам будет весело». Он еще не подозревал, что первый шаг ворона станет началом трагического пути его возвращения в башню. Счастье длилось недолго. Конфедерация уже трещала по швам под напором молодых промышленных групп окраины, и поиски Беатричи Блейз прекратились, по крайней мере, со стороны патруля. Единственный, кто по-прежнему искал ее, был Отто Шнайдер. Ветер не выносил этих воспоминаний. Образ Беат жил в его душе, не умирая никогда. Блейз стала первым человеком, встреченным им на своем многотрудном жизненном пути, кто отнесся к мыслящей машине как к равному. Она по-своему любила его и никогда не скрывала нежной привязанности к Рейву. В этом и заключалась боль. Боль невосполнимых утрат. Несколько месяцев они провели вместе, совершив ряд удачных операций по переправке контрабандных грузов в пределах Эрлизы. Райвен не находил в таких действиях ничего предосудительного. По его мнению, было великой глупостью вводить ограничения на поставку легкого стрелкового оружия в окраинные миры, где опасность подстерегает тебя повсюду. Нет, каждый должен иметь возможность защитить себя. Он продолжал познавать мир. Теперь этот процесс стал глубинным, полностью осмысленным. Он больше не глотал информацию без разбора, и его память начала понемногу пробуждаться. Некоторые образы, события находили отклик в рассудке, возвращаясь из потаенных глубин сложного искусственного сознания приступами дежавю. Крохи, разрозненные частицы прошлого бытия, не складывались в целостную картину. Словно фрагменты мозаики, большая часть которой безвозвратно утеряна, они несли лишь смутные намеки. Отто Шнайдер. Он сыграл роковую роль в судьбе Райвена. Беат получила от него выгодное предложение. Совершить рейс на Гисборн. Транспортный корабль предоставил получатель груза, она должна была лишь переправить товар от места посадки в указанный район. На Гисборне их ожидала засада. Есть ли смысл вспоминать о Шнайдере? Его прах лежал под огромными ступоходами серф-машины. Да, он почти достиг заветной цели, попутно едва не убив Беат и заставив Райвана вспомнить название планеты, где располагалось научно-промышленное ядро киберсистем. Потеря критически важных воспоминаний сыграла с Райвеном злую шутку. Он устремился сюда, на Гермес, наивно полагая, что возвращается домой. Он жестоко ошибался. Спасая Беат, сражаясь силами Шнайдера, вторгшимися на Гермес, он испытывал сложные чувства, и когда полковник, проиграв схватку, встретился с ним лицом к лицу в этом зале, то взрыв, уничтоживший часть процессорных блоков кибернетической системы башни, прогремел для Райвена как крах всех надежд. В тот момент он не мог допустить, чтобы уникальный комплекс умер, распался на тысячи бесполезных исполнительных узлов, и выдвинутая из рубки серф-машины кристаллосфера, интегрированная взамен разрушенных блоков, все это был секундный порыв, спонтанное, несвойственное для машины действие. Отто Шнайдер умер. Но его месть оказалась ужасна, хотя он не подозревал о том, что совершил. Стремясь уничтожить уникальный комплекс, он действовал исходя из злобы и бессилия, но Райвен, интегрировавший свою кристаллосферу в кибернетическую систему башни, сам того не ведая, попал в ловушку. Он все еще грезил тем, что вернулся домой. Его стремление вспомнить самого себя было вполне естественным, по крайней мере на тот момент. Круг замкнулся. Он снова стал Джоном Митчеллом. Память прошлого, хранящаяся на многочисленных запоминающих устройствах уникального кибернетического комплекса, вливалась в его рассудок по капле, словно яд. Он вернул себе память и обрел вечность. Он победил судьбу и оказался заложником Гермеса. Он осознал свое бессмертие и потерял Беат. Теперь Беатриче давно состарилась. Мать, по последним сведениям, исчезла после того, как Деметру оккупировали ганианцы. В обитаемой галактике прошло более полувека, а он по-прежнему стоял в той же позе. Физическая оболочка давно утратила для Джона какой-нибудь смысл. Его возродившийся рассудок витал в информационном поле Гермеса, и ничто в реальном мире уже не трогало его. Так было, пока он не повстречал Селену. Ее корабль, поврежденный попаданием ракеты, снижался по пологой траектории. Джон наблюдал за его сближением с планетой, но это созерцание не являлось пассивным. Вокруг застывшей серф-машины деловито основали ремонтные кибермеханизмы. Огромный грузовой подъемник дрогнул, опускаясь в недра башни, но через минуту поднялся вновь, доставив в кабинет Ароманта очередную партию обслуживающих машин, которые начали выгружать увесистые кофры с предупреждающими надписями «Осторожно! Активный боекомплект! Взрывоопасно!». Тихо щелкали фиксаторы, нервно взвизгивали тестируемые сервоприводы. Корпуса тактических ракет с протяжным шелестом входили в полы и пусковые тубусы. На приборных панелях, в рубке управления, один за другим вспыхивали тестовые сигналы готовности тех или иных систем. Последним актом этой быстрой, но эффективной подготовки стало движение манипуляторов, которые бережно втянулись внутри ворона, вновь поместив кристаллосферу в предназначенное ей гнездо. Бронеплиты начали смыкаться. Внутри исполинской серф-машины с утробным воем, затухающим на высоких нотах, раскрутились гироскопы самостабилизирующихся подвесок. С характерным звуком повернулась рубка, проверяя работу центрального механического узла. Независимые приводы орудий нервно взвизгнули, осуществляя тестовую наводку на несуществующую цель. Он снова вернулся в физический мир. Вернулся, чтобы спасти любимую. Джон понимал, больше не будет двойственности. Она узнает, кем на самом деле является ее ветер. Его инкогнито будет раскрыто. В затянувшейся истории Гермеса следовало поставить точку, равно как и в своей судьбе. Полуправда, полужизнь, глубокие ранящие чувства, слишком много наболело в душе, которая, несмотря ни на что, нашла свое место среди строгих машинных кодов. Сейчас он был Джоном, Райвеном, Ветром. Все прожитое слилось воедино, чтобы в последний раз вспыхнуть неистовым порывом горьких и нежных чувств. В его действиях не было ненависти к вторгшимся на Гермес людям. Он не ощущал фатализма. Все мысли сейчас сосредоточились на крохотной точке снижающегося тайфуна. Он слишком много терял, слишком страстно любил, чтобы допустить ее гибель. «Держись, родная», — шептал голос ветра, в то время как заработали сервомоторы ворона, и первый шаг четырехпалого ступохода, казалось, поколебал стены башни. Рано или поздно это должно было произойти. Он вошел на платформу грузового лифта и отдал мысленный приказ кибернетическим системам окружающего комплекса, которые после отключения кристалла сферы вошли в режим автономных функций. Дрейку казалось, что он стал песчинкой, которой по своей прихоти играет неистовый ураган. Взрывные волны били со всех сторон, то милостливо гася друг друга, то усиливаясь по воле интерференции, а он, падая, вновь вставал, стремясь не потерять единственный, избранный в окружающем хаосе, ориентир – башня. Она оказалась ему спасительным убежищем. Драйв постоянно ощущал ее мощь, извергаемую навстречу кораблям противника. Он уже не был так уверен, что сможет легко и непринужденно перехватить управление этим уникальным комплексом. Но сейчас речь шла уже о спасении собственной жизни, так что он был готов пойти на все, вступить в любую мыслимую сделку или схватку, лишь бы выбраться из бушующего вокруг ада. «Серф-машины!» – прохрипел Фрост, едва поспевая за Диксом. «Он, наверное, рехнулся от жадности». Как можно думать в такой момент о... Мысль оборвалась. А ведь Анже прав. Укрывшись внутри серф-машин, они получали не только дополнительную защиту, но и реальную огневую мощь. Совсем не лишнюю в возникшей ситуации. «Фрост, ты гений. Я всегда это знал», – просипел тот. Драйв ожидал проблему входа в башню. Бесноватый огонь защитных систем комплекса говорил о полном пробуждении всей кибернетики. Откровенно говоря, Дрейк и Фрост старались до определенного момента не думать о том, что ждет их внутри. На этот раз они подошли к сооружению в полукилометре от памятного разлома. Здесь располагались мощные модульные ворота. Две бронированные керамлитовые плиты 20-метровой высоты явно были рассчитаны под габариты серф-машин, и Дикс, направляясь к этому приметному шлюзу, резонно предположил, что за ним должен находиться транспортный тоннель, напрямую ведущий к ангарам тяжелой планетарной техники. Он не ошибся. Одна проблема. Как проникнуть внутрь, когда путь преграждают бронеплиты метровой толщины, а в руках только импульсная винтовка, которая не под силу справиться с такой защитой? Да и кибернетические системы не желали реагировать на попытки Драйва установить с ними хотя бы односторонний контакт. Было очевидно, что вся автоматика башни вошла в режим жесточайшей автономии. Каждая система исполняла строго регламентированный набор функций, не реагируя на сторонние приказы. Так будет до тех пор, пока не исчезнет угроза со стороны вторгшихся в систему Гермеса боевых кораблей Генезиса. «Дрейк, ты собираешься что-нибудь делать?» – хрипло проорал Фрост после того, как очередная волна от близкого разрыва с силой ударила его о стену. «Я пытаюсь», – зло ответил Драйв, который уже успел снять пелезащитный кожух системы доступа, расположенной подле калитки, отдельного, рассчитанного под человеческий рост входа, приютившегося рядом с исполинскими воротами. «Делай что-нибудь, нас просто затряхнет тут». Дрейк ничего не ответил, у него не получалось. В первый раз за последние 10 лет он ощутил свое бессилие. Простенькая электронная система не поддавалась никаким приказам, ее будто заклинило в положении заперто. Секундой позже бронированная дверь совершенно необъяснимым образом начала открываться. «Ну, наконец-то!» Фрост первым полез в открывающийся проход, и Драйв, который не открывал этих дверей, не стал препятствовать Анже. В конце концов, это его личное дело. «Здесь лифт», — сообщил коммуникатор. «Не могу разобраться, нет ни единой кнопки». Драйв с тяжелым предчувствием шагнул в открывшийся проход. После тесного тамбура шлюзовой камеры он действительно оказался в кабине подъемника, на стенах которой не было никаких органов управления. Как только он вошел внутрь, двери захлопнулись за его спиной, и внезапный холодок от зависания внутренностей сообщил, что они стремительно движутся по транспортному тоннелю. Путешествие оказалось коротким. Плавно притормозив, транспортная кабина услужливо раздвинула створки дверей. Драйву хватило одного взгляда, чтобы узнать ангар с контейнерными боксами, в которых стояли подготовленные для транспортировки серф-машины. Фрост взглянул вперед, грязно выругался, попятившись к задней стене лифта. Напротив открытых дверей стоял ворон. 70-миллиметровое орудие, смонтированное на боковых оружейных пилонах, чуть ниже пусковых тубусов ракетных установок, были нацелены внутрь кабины подъемника. Драйв уже не пытался задействовать импланты. Он догадался, кто стоит перед ним, за секунду до того, как ожили внешние динамики аудиосистемы Ворона. «Вы нужны мне, оба». Фрост, выпучив глаза, смотрел на 10-метровую машину. «У вас нет времени на размышления. Я предлагаю сделку. Мне необходимо прикрытие. Враг владеет инициативой в воздухе. Конструкция серф-машин не предполагает автономного режима. В рубке обязательно должен находиться пилот. Мои предки страдали манией преследования. Только член семьи Сент-Иво, введя правильный код доступа, может активировать любого из находящихся тут воронов». Драйв, оправившийся от шока, кивнул. «Разумная мера предосторожности, когда имеешь дело с таким сложным и смертоносным кибернетическим комплексом». «Ты Джон Митчелл Сент-Иво?» Его голос прозвучал не так твердо, как хотелось бы Диксу. «Да». «Что он хочет от нас?» – вклинился с нервным вопросом Фрост. «Я хочу, чтобы вы заняли пилот ложементы двух воронов и прикрывали меня». «Он с ума сошел?» «Решайте». «Я сказал, нет времени». Орудия нервно звизгнули сервомоторами точной наводки. Фрост представил дырявую кабину лифта, забрызганную ошметьями его плоти, и, судорожно сглотнув, кивнул. Драйв не спешил с ответом. «Мы не члены семьи Сент-Иво», — резонно напомнил он. «И я не вижу большой разницы, умереть тут или снаружи. Там идет конкретный бой». «Говори да или нет, Дикс. Я успел познакомиться с вами обоими. Мне известны ваши желания». В нотках синтезированного голоса внезапно прорвалась необъяснимая мольба о помощи. «Помогите мне, и каждый из вас получит желаемое». «Ты отдашь мне башню?» – недоверчиво усмехнулся Драйв. «Все, что от нее останется», – ответил синтезированный голос. «Мне она больше не нужна». «Фрайк, соглашайся с ним, Дикс!» Дрейк резко повернул голову. «Ты не понимаешь, на что подписываешься, Фрост. Тыкать стволом в затылок и управлять серф-машиной – две большие разницы». «Это очень хорошие машины. Они созданы с учетом того, что пилот практически не имеет никаких навыков», – изрекли синтезаторы Райвена. «Значит, мы просто два ключа, чтобы активировать воронов?» «Считайте как угодно. Еще несколько секунд, и я убью вас. У меня нет времени». «Да, Фрайк, тебя раздери, я согласен». У Дрейка едва не лопнули барабанные перепонки от гневного крика, который исторг синтезатор серф-машины. В следующий момент, словно по мановению невидимой силы, створы двух транспортных боксов начали открываться, демонстрируя зловещие контуры застывших внутри воронов. «Вы сделали выбор, я сдержу слово. А теперь в рубке, живее. Просто садитесь в кресло ложементов, доступ и активацию я возьму на себя». Драйву и Фросту не оставалось ничего другого, как подчиниться. Смерть в лифте казалась реальной, а что будет там снаружи, еще неизвестно. Тайфун падал. На приборных панелях цвели тревожные сигналы и индикации, сообщающие о множественных сбоях и отказах в различных системах корабля. Ручное управление еще работало, но расположенные подле пилот ложемента штанги астронавигационных рулей с блоками сенсорных переключателей были совершенно чужды, непонятны ее рукам и рассудку. Она удерживала корабль на траектории пологого снижения лишь при помощи нейромодулей. Прямой контакт с агонизирующей автоматикой Тайфуна был мучительным. Звено X-трекеров упорно преследовало изувеченный корабль. Они кружили как осы, появляясь то с одной, то с другой стороны. И каждый раз, стремительно приближаясь, истребители вгрызались в броню Тайфуна длинными очередями из автоматических пушек, выводя из строя последние работающие подсистемы. После очередной атаки Селена поняла – корабль больше не подчиняется ей. Сквозь клубящиеся кучевые облака и рыжую, гонимую ветром песчаную муть, она не видела поверхности Гермеса. Лишь сенсоры нейромодулей вели неумолимый отсчет мгновений, оставшихся до удара о каменистое, припорошенное песком и пылью плато, посреди которого возвышалось непонятное уступчатое сооружение. Ей оставалось лишь сжаться в комок и... Очередной порыв ветра на миг скрутил пылевое облако в тугой, вращающийся смерч. Это произошло за несколько секунд до удара о поверхность. Впереди стремительно вырастали изъеденные эрозией отроги скал. И в этот роковой миг, возникнув словно из ниоткуда, в ее сознание ворвался голос ветра. «Катапультируйся! Я умоляю тебя!» Она слышала родной голос, но уже не могла ничего сделать. Земля приближалась слишком быстро. Джону казалось, что он сошел с ума и бредит. Три ворона вышли из башни, и на них тут же обрушился шквальный огонь совершающего боевую посадку штурмового модуля. Над самыми рубками серф-машин, сотрясая небо и землю, ревом атмосферных двигателей пронеслась эскадрилья торнадо, роняя микрокассеты с разделяющимися тактическими зарядами. Они взрывались, не достигая земли, и сотни умных боеголовок устремлялись в разные стороны, атакуя подсистемы нижних ярусов башни. Всего лишь клочок, ничтожный фрагмент техногенного ада. Дымный сумрак резали разряды когерентного излучения. Лазерные установки работали в бешеном темпе, сбивая атакующие заряды, но некоторым боеголовкам все же удавалось прорваться сквозь систему ПРО. И тогда на одном из ярусов исполинской постройки вырастал нестерпимый для глаз оранжевый бутон разрыва. Вниз сыпались обломки стеклобетона, куски арматуры, фрагменты орудий и механизмов. Райвен, попав под ураганный огонь орудийных башен, резко уклонился в сторону. С неожиданной грацией 40-тонная машина ушла с линии огня, ответив двумя точными ракетными залпами. Штурмовой модуль покачнулся. Его орудия смолкли, а в следующий миг корабль окутался серией взрывов, разорвавших его на несколько уродливых частей. Райвен, освещенный частыми вспышками импульсного зенитного лазера, повернулся, взяв нужное направление, и в коммуникаторе двух ведомых воронов раздался уже не синтезированный, а нормальный человеческий голос. «Держать дистанцию. В наземный бой не ввязываться. Атаковать любые воздушные цели». Ему ответил лишь драйв, на чистоте Фроста раздался только сдавленный стон. А Анже приходилось в этот момент переживать запредельные для его рассудка ощущения. Впервые в жизни вступив в прямой нейросенсорный контакт с серф-машиной, он ощущал себя чем-то огромным, мощным, но непонятным до инстинктивной дрожи. Не каждый способен выдержать подобные ощущения, но Фрост, чувствуя во рту слоноватый привкус крови, держался, несмотря на неистовое желание выдернуть черный глянцевый шунт из височного импланта и... Он окинул мутным взглядом экраны телескопического обзора и понял, что только броня серф-машины способна защитить его в беснующемся вокруг аду. Пока он пытался хоть как-то сжиться с невероятными для его рассудка ощущениями, кибернетическая система Ворона взяла инициативу в свои руки, и огромная серф-машина зашагала вслед за Райвеном, в автоматическом режиме ведя сдерживающий огонь по различным, находящимся в радиусе поражения целям. Если в эти минуты кто-то и понимал смысл бушующего на ограниченном пространстве плато боя, то это был Лайв Коган. Он стоял на мостике одного из захваченных кораблей, координируя действия своего флота. Победа, одержанная им благодаря точному, беспощадному расчету, грозила обернуться непоправимым поражением. По роковому стечению обстоятельств планета, значившаяся во всех каталогах как непригодный к заселению безлюдный мир, оказалась оснащена не только собственной станцией гиперсферной частоты, но и системами противокосмической обороны. Сканеры кораблей показывали расположенный на поверхности исполинский автоматизированный комплекс, который, не посылая никаких запросов, без предупреждения начал массированную атаку на флот. Как только корабли Генезиса, стремясь уклониться от залпов собственного ракетного носителя, вышли в район низких планетных орбит. Коган не мог подобрать название такому роковому невезению. Казалось, сама судьба обернулась против него. Сначала они обнаруживают станцию Гаче и болтающийся на орбите транспорт класса Элизабет Сигма. Потом, в точке гиперсферного всплытия, внезапно появляется одинокий тайфун, и все тщательно проработанные планы вдруг начинают рушиться, словно карточный домик. Он не понимал, что за силы противостоят ему, но зато знал, как следует поступить в данную минуту. Атаковать. Раздавить очаг внезапного сопротивления. Коган не мог отдать приказ об отступлении. Первый залп Триана повредил трофейный корабль, на борт которого успели перейти почти все специалисты, избранные Лайфом, для изучения бортовых систем. Без них спуск по вертикали казался немыслимым, и теперь он должен был во что бы то ни стало эвакуировать людей с борта, совершившего вынужденную посадку исследовательского судна. Проблема заключалась в том, что трофейный корабль сел в окрестностях загадочного сооружения, успешно отбивающего все атаки штурмовых модулей. У Когана оставался последний шанс – бросить в бой все оставшиеся ударные единицы флота. Теперь ему уже было плевать на количество потерь. Главное – вызвали с поверхности проклятого планетоида незаменимых специалистов, которые нужны ему здесь, на борту второго трофейного корабля. Джон не узнавал окрестностей. Три серф-машины продвигались по поверхности плато, над которым клубились едкие облака дыма и пыли. Повсюду чернели многометровые воронки, выбитые попаданиями орбитальных бомб. Обломки рухнувших, обгоревших и исковерканных до полной неузнаваемости кораблей то и дело переграждали путь, возвышаясь обугленными глыбами, окруженными озерами расплавленного пластика. Вязкие ручейки вытекали из разломов лопнувшей обшивки. Ветер Гермеса бросал в них пригоршни песка, завывая среди искореженных конструкций. Нескольким судам все же удалось сесть. Два из них выглядели неповрежденными и вели ураганный огонь в сторону башни. Третье, небольших размеров и странной конструкции, приземлилось всего в километре от отражающего атаки комплекса. Но оно молчало, не участвуя в столкновении. В борту непонятного корабля зияла огромная пробоина. Все это скользило по периферии сознания Джона. Он машинально отражал атаки вражеских истребителей, сосредоточившись на слабом сигнале, отделенном его сенсорами от множества сторонних объектов. Тайфун падал. Вокруг поврежденного штурмовика кружили истребители, поливая его длинными очередями из вакуумных орудий. Райвен, не снижая темпа движения, вдруг начал бить в небеса одиночными ракетными пусками. Тубусы дымились, не успевая остывать. Механизмы перезарядки работали, не останавливаясь. Сервоманипуляторы с ноющим визгом подавали в опустевшие пусковые стволы свежий боекомплект, черпая его из автономного запаса арт-отсека. «Почему она не катапультируется?» – с отчаянием спрашивал себя Джон, провожая мгновенным взглядом очередной чадный факел сбитого X-страйкера. В этот момент Тайфун окончательно потерял управление. Если до этого он снижался, корректируя траекторию частыми вспышками реактивных струй, то теперь многотонная машина внезапно начала падать. «Катапультируйся! Я умоляю тебя!» – закричал ветер, ловя своим сознанием обрывочные угасающие мысли Селены. Она не отвечала, не двигалась. Казалось, еще секунда, и наступит страшный финал. Джон мысленно рванулся к системам управления Тайфуна и вдруг с ужасом понял, что не знает кода доступа к системе аварийных команд. За оставшееся мгновение он мог взломать необходимый блок, но... В жизни еще случаются чудеса. Райвен внезапно остановился, будто налетел на невидимую стену. Джон не поверил собственным датчикам, когда бронеплиты Тайфуна, иссеченные снарядами вакуумных турелей, вдруг окутались вспышками сработавших пиропатронов и начали падать, открывая порывом неистового ветра рубку управления. Еще миг, и удар аварийно-спасательной капсулы выбросил пилот-ложемент в хмурые небеса Гермеса. «Думаю, мне зачтется это скромное вмешательство», – пробурчал Драйв, наблюдая, как искалеченный корабль врезался в скалы, мгновенно превратившись в ослепительный оранжевый шар. Джон не ответил. Он следил за траекторией спасательного сегмента, который уже миновал апогей и падал, снижаясь в направлении оранжевых дюн. «Дикс, это твоих рук дело?» – пришел по связи хриплый вопрос Фроста. «Не рук, Анжи», – с усмешкой уточнил Драйв. «Однажды я таким же образом ушел от преследования на Эрегоне. Там тоже используют тайфуны в схеме планетарной обороны. Меня преследовали сразу трое. Пришлось взломать бортовые компьютеры кораблей и катапультировать их пилотов, чтобы прорваться к точке гиперпространственного перехода. И после этого ты называл меня отморозком. В жизни бывают разные ситуации, Анжи. Возможно, сегодня я уравнял чашу весов». Обмен репликами прервал вой турбин. Ведущий звена X-страйкеров, потеряв основную цель, обратил внимание на серф-машины. Три истребителя пронеслись над самой землей. За ними в зоне турбулентности поднимались в воздух и закручивались горизонтальными шлейфами тонны песка и пыли. «Сэр, наблюдаю три серф-машины. Двигаются к месту крушения тайфуна», – прозвучал перехват, осуществленный сенсорными системами воронов на радиочастоте. Сигнал не являлся обменом данными между истребителями. Он был направлен в космос. где на высоких орбитах датчики фиксировали 3 космических корабля, оставшихся от флота Генезиса. «Уничтожить!» – последовал приказ орбитального командного пункта. «Площадка приземления должна быть зачищена любой ценой!» «У моего звена исчерпан ракетный боекомплект!» «Атакуйте! Я высылаю смену! К вам направлены последние резервы! Принято!» Фрост, едва приноровившийся к тяжкой поступи 40-тонного ворона, испытал мгновенный шок, когда звено истребителей внезапно совершило ошеломляющий маневр. По-прежнему вздымая тучи песка, 3 экстрайкера перевернулись кверху днищем и взмыли вверх, одновременно ложась на обратный курс. Рассудок Анжи еще не научился жить в ритме миллисекунд, и его серф-машина просто остановилась, превратившись в неподвижную мишень. Шунт нейросенсорного контакта по-прежнему передавал Фросту всю гамму незнакомых ощущений, требуя от пилота адекватной реакции. Он чувствовал, как ступоходы ворона медленно тонут в песке. Видел, как стремительно приближаются к нему 3 атакующие машины. Но все происходило так быстро, непоправимо, что не помог даже интуитивный мысленный интерфейс, предполагающий, что в рубках воронов, зарезервированных для членов семьи Сент-Иво, в критический момент окажутся далеко не профессиональные пилоты. Разум Фроста просто застопорился, и он не мог справиться с внезапным шоком. И киберсистема ворона тщетно ждала простого мысленного приказа. Вместо указания она воспринимала лишь хаотичные обрывки мыслей, не несущих конкретных приказов к действию. Стремительно приближающиеся машины окутались едва заметными облачками выхлопов от разрядившихся вакуумных орудий. И Фросту почудилось, что кто-то ритмично молотит ему в лоб огромным булыжником. По-другому трудно передать ощущение пилота, возникшее в тот момент, когда снаряды ударили в бронированный козырек рубки. Он заорал. Ворон Фроста окутался сполохами разрывов, пляшущими по пологим скатам лобовой брони, и начал медленно опрокидываться назад. С резким шипением выдвинулись дополнительные упоры, не позволившие многотонной машине рухнуть на склон оранжевой дюны. А боевые подсистемы молчали, полностью парализованные виртуальной контузией пилота. Ворон Дикса к этому моменту поравнялся с машиной Анжи, и его рубка резко повернулась, провожая удаляющиеся истребители плавным движением независимой подвески спаренного импульсного лазера. Режущая глаз серия рубиновых разрядов пронзила сумрак, сжигая попадающиеся на пути частички песчано-пылевой взвеси, и ударила в корму X-Striker, превратив вражескую машину в черно-оранжевое облако, из которого во все стороны ударили раскаленные обломки обшивки. «Фрост, очнись! Передай управление огнем боевому сопроцессору. Просто подумай об этом. Ты слышишь меня, Анжи?» Прорвавшийся из ватной глуши голос дошел до сознания Фроста. «Хватит. Все творящееся вокруг выходило за рамки неподготовленного человеческого рассудка. Вокруг бушевал ад техногенного боя. Здесь не было места для контуженного разума Фроста, который привык к понятным человеческим взаимоотношениям, когда можно приставить ствол гюрзы к колбу несговорчивого оппонента и вести диалог на уровне поединка нервов. Только теперь в контуженное сознание Анжи пришло слабое, отдаленное понимание того смысла, что пытался передать ему Драйв, комментируя предназначение различных кибернетических устройств в беспорядке, разбросанных по лабораториям башни. Выходит, если они очнутся простому человеку, неважно кто он, бежавший преступник или обыкновенный житель произвольно взятой планеты, будет уготована далеко не завидная роль. Либо погибнуть в первые же секунды схватки между кибернетическими системами, либо прятаться, спасаясь от человеческих изобретений, ожидая, пока они сотрут друг друга в пыль, попутно превратив дымящиеся пустоши город, планету или все человечество. Конечно, истерзанный рассудок Фроста слишком упрощал ситуацию, но главное он понял со всей убийственной очевидностью. Там, где сошлись в схватке боевые машины, только люди, подобные Драйву, могут сохранить разум. Анжи не был готов к подобному испытанию. Он не решился выдернуть из импланта шунт нейросенсорного контакта, но мысленно вцепился в прозвучавший приказ, как утопающий в соломинку. Он не подумал, а мысленно закричал, желая одного – выйти из этого уничтожающего рассудок контакта. С тихим щелчком включилась внутренняя аудиосистема. «Получен приказ на передачу функции управления. Прошу подтвердить включение полного автоматического режима». Мягкий женский голос, прозвучавший в рубке ворона, стал для Фроста последней каплей, переполнившей чашу терпения его травмированного рассудка. «К дьяволам, Элио! Забирай все! Делай, что хочешь!» — вне себя заорал он. «Неверная формулировка. Некоторые командные словосочетания не распознаны системой. Прошу повторить». «Я передаю управление!» «Принято, сэр». Джон не обращал внимания на двух отставших воронов. Сейчас он воспринимал лишь один сигнал. В его сознании бился равномерный пульс аварийного маяка пилот-ложемента, который, спахав гребень песчаной дюны, упал в километре от взорвавшегося тайфуна. Где-то на периферии сознания мелькали данные о разгорающемся вокруг столкновении боевых систем башни и штурмующего Гермес корпоративного флота. Он не понимал и не желал понимать, какие цели преследуют силы Генезиса, предпринимая самоубийственные попытки сесть на плоскогорье, куда в самом начале схватки совершил аварийную посадку странный, оснащенный примитивными двигателями корабль. Они все были обречены. Обветшавшая за период забвения башня в конечном итоге не выдержит орбитальных ударов, но и флоту Генезиса не владеть Гермесом. Обе силы могли лишь уничтожить друг друга. Плевать. Для Джона в развершемся вокруг аду был важен только один человек. Он понимал, что идет навстречу моральной смерти. Спасти Селену можно лишь ценой полного раскрытия своего инкогнито. Но разве время сейчас думать об этом? Она должна выжить. Любой ценой. Драйв, который наконец достучался до сознания Фроста и теперь вел две серф-машины к точке падения спасательного сегмента, внезапно увидел, как огромный, многотонный ворон опустился на колени, загнув ступоходы, и начал разгребать песок, действуя подвесками автоматических орудий, словно руками. «Я сошел с ума?» – потрясенно подумал Дикс, наблюдая за этим пронзительным зрелищем. В этот миг его нейромодули зафиксировали эскадрилью X-страйкеров, приближающуюся к серф-машине Джона. Драйв, в отличие от Фроста, не мешкал и не терялся. Его рассудок, слившийся с кибернетическими системами Ворона, уже машинально рванулся навстречу атакующей эскадрилье. Молниеносно выполненное вторжение в кибернетическую систему ведущей машины показало, что это свежие силы, брошенные на зачистку территории. 5 звеньев по 3 истребителя. Полный боекомплект, беспилотный режим, абсолютная свобода в выборе целей и способов их уничтожения. «Какой идиот поставил на ворона импульсный лазер в качестве зенитного орудия?» – подумал Драйв, мгновенно оценив, что плотность пылевой бури не позволит эффективно воспользоваться этим мощным, но требовательным к условиям окружающей среды оружием. Что оставалось в активе? Пара секунд на принятие решения – и выбор – жесткий, недвусмысленный выбор. Дать им расстрелять машину Джона, используя выигранное время для отступления к стенам башни, где их с Фростом прикроет огонь стационарных установок исполинской постройки. Или сыграть смертельную рулетку с 15 X-страйкерами, спасая рухнувшую на колени судорожно разгребающую песок машину, в кристаллосфере которой оказалось заточено сознание человека? Если бы не поза ворона, в которой читался человеческий надрыв, он бы отступил к башне. «Фрост, не вмешивайся в управление. Можешь закрыть глаза. Сейчас тебе будет страшно». Может быть, ради этого мгновения он жил. Совершал дурные и хорошие поступки. Пытался шагнуть впереди своего времени, выйти за рамки ограничений, делая операции по внедрению запрещенных кибермодулей. Вся прошлая жизнь увиделась в совершенно ином свете. Будто доли секунды, проведенные в короткой борьбе с собственным «я», если не переродили душу Дрейка, то востребовали ее. Еще там, в башне, рассматривая маленькое устройство, способное вмиг оборвать жизнь экипажа огромного корабля, он подумал, что черта, за которую опасалось шагнуть конфедеративное содружество, имеет право на существование. И ее действительно нельзя переходить. Когда неживое становится живым, когда серф-машина падает на колени неистово разгребая песок, под которым погребен любимый человек, а он, закоренелый кибрайкер-одиночка, перестает делать выбор в пользу очевидной выгоды, в мир приходит нечто новое, пронзительное. Мысли, сжатые в ничтожных отрезках времени. Он был способен думать, не прекращая действовать, и пока темпоральный поток подчинен ритму наносекунд, вряд ли найдется машина, способная противостоять таким индивидам, как Дрейк. Из подступоходов воронов вырвалось ослепительное пламя заработавших прыжковых ускорителей, и одновременно с этим Драйв нанес мнемонический удар по системам атакующей эскадрильи. Головное звено X-страйкеров мгновенно потеряло управление. Три машины на скорости врезались в землю, взметнув многометровые султаны взрывов, от которых содрогнулось плато. Но 12 истребителей сумели выправить курс. Проносясь стремительными мутными росчерками, они вновь начали набирать высоту, перестраиваясь для боевого разворота с явным намерением возобновить атаку. Этого и ждал Драйв. Прыжковые ускорители воронов уже разогрелись. Гудящее пламя превращало песок под ступоходами в жидкое стекло. И он мысленно потянулся вверх, туда, где истончалось пылевое облако, и в чистой прослойке прозрачного воздуха ложилась на боевой курс дюжина истребителей противника. Серф-машины взмыли вверх, опираясь на ослепительные столбы реактивных струй. Они поднимались уступом, придерживаясь разных высот, чтобы не блокировать друг другу сектора обстрела в атакующей плоскости. Нейромодули Дрейка, соединенные с боевыми системами обоих воронов, одновременно вели 12 целей, передавая компьютерам данные для предварительного наведения. Еще миг, и серф-машины взмыли над пылевым облаком, оказались в плоскости атаки истребителей. Рев разрядившихся ракетных установок, ослепительные вспышки инфракрасных лазеров и частая стаккато крупнокалиберных орудий прозвучали единым, яростным залпом. В тонкой прослойке между кучевыми облаками и беснующейся внизу песчаной бурей расцвели огромные бутоны 12 разрывов, а вороны уже опускались вниз, расходуя остатки топлива реактивных ускорителей. Селена пришла в себя от резкой спазматической боли в груди. Мир двоился перед глазами. Даже нейромодули не давали ясной картинки окружающего. Она смутно различала изогнутые, помятые от удара дуги амортизационного каркаса, ощущала болезненное давление страховочных ремней, крест-накрест перечеркнувший грудь линиями боли. Сквозь мутную пелену на фоне багровых туч медленно проступали очертания огромной серф-машины, похожей на сложившую крылья 10-метровую стальную птицу. «Ветер, милый, где ты?» «Я тут, родная». Давившие на грудь ремни внезапно ослабли. Кто-то отключил питание электромагнитных замков, и Селена смогла наконец вдохнуть. В небо, клубясь, поднимались грибовидные облака титанических разрывов. До сознания начали доходить звуки, похожие на рокот грозы. Из-под мрачных, гротескных облаков падал огненный дождь. Словно небеса захлестнул метеоритный поток. «Ветер, помоги!» «Ты должна встать сама!» «Хорошо!» Селена со стоном приподнялась из деформированного кресла и выпрямилась, опираясь на смятый каркас пилот-ложемента. Огромная серф-машина с утробным воем сервомоторов повернула рубку, и она увидела открывающийся люк. Из-под небесья накатывался изматывающий вой. Память возвращалась урывками. Она почти не помнила последних минут перед падением, но голос ветра, звучавший, как ей казалось, совсем рядом, чувство абсолютно субъективное, учитывая мнемонический уровень общения, успокаивал и торопил одновременно. «Быстрее в рубку, родная! Кругом смерть!» Она сделала несколько неуверенных шагов, выбираясь из обломков пилот-ложемента. Короткая, выдвижная лесенка помогла ей взобраться к люку, и как только Селена оказалась внутри ворона, тот стал резко подниматься, выпрямляя ступоходы. Она едва не упала, растерянно оглядевшись по сторонам, и сообразила, что самым надежным и безопасным местом в тесном отсеке управления является кресло пилота, Ухватившись за подлокотник, она с трудом удержала равновесие, сделала шаг по узкому проходу между приборными панелями и села, ощущая, как пришли в движение какие-то механизмы. Затылка мягко коснулся подголовник, спина выпрямилась под ненавязчивым давлением. Вокруг что-то жужжало, пощелкивало, словно машина приноравливалась к пилоту, не просто подгоняя размеры кресла по женской фигуре, а ласково обнимала ее. «Ветер, я не понимаю, где ты? Откуда ты разговариваешь со мной?» Ее нейромодули ощущали знакомое ментальное поле, но не могли определить, где именно расположен источник сигналов, формирующий фантомное ощущение его присутствия. Боль, облегчение, страх и непонятная зыбкая полумистическая надежда – эти чувства смешивались в невообразимое осязание его близости. Она машинально повернула голову, словно пыталась отыскать взглядом призрака, и в этот момент корпус многотонной машины вдруг резко пошел вверх, так что у нее перехватило дыхание, а затем оглушительный дробный грохот заполнил собой тесное пространство рубки управления. Все произошло так внезапно, что она не сразу сориентировалась, и лишь секундой позже увидела две дыры с загнутыми внутрь краями, окруженные паутиной трещин, прыснувшей по пластиковым панелям внутренней обшивки. Мгновенно оценив угол попадания, она метнулась взглядом к подковообразному пульту и увидела в его нижней части два развороченных сегмента, расположенных напротив кресла пилота. Резкое движение прекратилось, и у нее возникло безошибочное понимание того, что серф-машина застыла, парализованная критическим попаданием. Смысл произошедшего постепенно доходил до ее истерзанного рассудка. На тускнеющих обзорных экранах выходил из пике одинокий X-Striker. Оглянувшись, она вновь посмотрела на две безобразных дыры и поняла, не соверши ворон неожиданный рывок, оба снаряда прошили бы кресло пилота. «Ветер!» Он не отвечал. Из развороченных сегментов пульта лениво высачивались тонкие струйки дыма. «Ветер!» Тихий, едва слышный голос прорвался из невообразимой дали. «Я хотел сказать тебе... не успел. Кристаллосфера задета. Мои модули. Шунт, ты должна это сделать. Нужно дойти до... башни». Справа от кресла раздался сухой щелчок, и Селена увидела, как из специального углубления выхлестнулся гибкий шунт стандартного нейросенсорного соединителя. «Зачем?» – мысленно спросила она, глядя на изогнувшееся примитивное соединение. «Мои нейромодули повреждены. Передатчики могут отключиться в любой момент». Она все еще не понимала истины. Контактный разъем шунта прошел сквозь специальное уплотнительное кольцо в височной области гермошлема и вонзился в свободное гнездо импланта. Она вздрогнула, ощутив 40 тонн металла и электроники. «Ветер, ты где? Не пропадай, прошу тебя!» «Я тут». Его голос немного окреп. «Где?» «Я вокруг тебя». Эти эмоции, чувства не поддаются скупому описанию. Сначала наступил шок. Она смертельно побледнела, кровь отхлынула от лица, кожу на затылке начала стягивать крупными мурашками. «Я вокруг тебя». Фраза оглушила рассудок. Взгляд метался по тесной рубке серф-машины, не веря, не желая понимать, что эти огоньки, приборы, сервомоторные узлы, тонны керамлитовой брони, тонкие струйки едкого дыма и есть ее ветер. Селена едва сдержалась, чтобы не скрикнуть «Нет!». Он слышал ее. Губы могли не шевелиться, дрожащий подбородок все равно не дал бы выйти словам из сжатого горьким спазмом горла. Но шунт прямого нейросенсорного контакта связывал ее разум с поврежденной кристаллосферой Райвена. Будто неразрывная информационная нить, по которой шел молниеносный обмен данными. «Яна», — внезапно услышала она родной голос, — «ты никогда не называла мне своего настоящего имени». Шоковое состояние проходило, и безумие разрасталось. грозя раздавить рассудок. «Ты должна взять управление. Я теряю функции контроля. Ты сможешь, любимая». «Любимая». Слово отражалось многократным эхом, как при мнемонической контузии. Яна никогда не страдала киберфобиями, но нахлынувшие воспоминания о счастливых встречах на лесной полянке, о их любви... «Господи, неужели это происходит со мной?» Обратная сторона виртуалки, голая правда, реальный образ. И тут же пришла другая мысль. Он понимал, что снаряды, выпущенные истребителем, нацелены на кресло пилот ложемента. Ветер знал их траекторию, он мог отреагировать как-то иначе, спасая ее, подставить под удар любую часть своего многотонного корпуса. «Почему? Почему ты поступил так?» «Я люблю тебя, Яна. Теперь ты знаешь, кто я. Пусть в твоей памяти останется образ ветра, я так хочу. Возьми управление. Прошу, ты справишься. Иначе все будет напрасно». Руки Яны, лежащие на подлокотниках кресла, внезапно зафиксировали два захвата, и она почувствовала, как сотни микроигл, проникая через оболочки скафандра, впились в ее кожу. Под пальцами ощущались крохотные бугорки оперативных панелей ручного ввода командных последовательностей. Но в них не было нужды. Она ощущала каждый сервомотор ворона. За минуту, растянутую в субъективную вечность, ее подсознание успело принять огромный объем данных. И теперь она действовала практически машинально, будто родилась в этом кресле и всю жизнь посвятила боевым сервомеханизмам. Ее взгляд, виртуально усиленный собственными нейромодулями и сенсорными системами ворона, ясно различал контур истребителя, который завершил боевой разворот и снова лег на прямую атаку. Шаг. Мерное колебание почвы. Шелест песка, струящегося в огромный отпечаток четырехпалого ступохода. Утробный вой гироскопов самостабилизации, движение независимых приводов орудийных подвесок, гулкая вибрация боевых эскалаторов, поднимающий боекомплект, и звонкое, смешанное с железистым привкусом крови на разбитых губах, ощущение готовности. «Кто же ты, ветер?» – вопрос, который она тысячи раз задавала себе. Душа, что любила ее, не могла принадлежать холодному опаленному металлу. Она видела оболочку, но не ветра. Информационный канал распахнулся, будто зловещий, пугающий и зовущий тоннель. Вход в иную реальность, где агонизировали воспоминания прожитых им судеб. «Джон, теперь и я знаю твое настоящее имя. Джон Митчелл». Правое орудие ворона рявкнуло, посылая в дымный сумрак тактовую очередь из пяти снарядов. Икс-страйкер расцвел оранжевым бутоном разрыва. Резкий поворот торса. Две ведомые серф-машины. Вот они медленно отступают к башне, ведя интенсивный огонь по снижающимся штурмовым модулям. Башня. Она увидела его, маленького Джона, играющего с киборгом. «Милый». Слезы струились по щекам Яны. «Я знала, что ты человек. У тебя добрая душа. Ты...» Зловещие коридоры башни, призраки, вырвавшиеся из неволи, жизнь. Его жизнь проносилась перед мысленным взором, накладываясь на картину реальных событий. «Господи, как больно!» Чудовищные прихотливые сплетения судеб, события, о которых в обитаемой галактике до сих пор ходили противоречивые слухи. Разгром Зороастры, планета Рай, прыжок в глубины рукава пустоты. Сфера Дайсона, Диметра, Эрлиза, Беатриче Блейз, Отто Шнайдер. И снова башня. Крохотные огоньки, блуждающие в глубинах расколотой кристаллосферы, истончались, тускнели. Их становилось все меньше, его разум угасал. «Я хочу остаться для тебя ветром». «Господи, Джон, ветер, милый, я люблю тебя!» Блуждающих искр становилось все меньше. Мир вокруг сотрясался от взрывов. Последний резерв корпоративного флота волна за волной накатывался на уступчатую громаду башни. Среди обломков стеклобетона и фрагментов сбитых кораблей шел бой между высадившимся на плато десантом и жуткими эндоостовыми киборгов, которых выталкивали наружу открывшиеся ворота цокольного этажа. Над изуродованным плато бушевал ураган, скручивая тугие смерчи из песка и дыма. «Джон, не умирай! Не уходи! Останься со мной, ветер! Я молю тебя!» Это был сон наяву? Или не сон? Виртуалка вырвалась из-под контроля рассудка. Она пробила границы реальности, стерев грани дозволенного, и материализовалась, приняв твердую форму вещей. Вой сервомоторов, боли, перегрузок, страха, запаха адреналина, пота и крови на разбитых губах. А в голове, сквозь иссушающий звон контузии, звучал тихий голос ветра, живой, близкий и одновременно далекий, нереальный. «Ты в порядке? Ответь, милая, ты не ранена? Веди ворона к башне. Я принимаю сигналы автономных систем. Они докладывают, что повреждены несущие опоры. Через несколько минут включится суспензорное поле. Это последний пассивный рубеж обороны». Он говорил тихо, но связно. Видимо, собрав для этих слов все оставшиеся у него возможности или силы. «Милая». Слово хранило тепло их встречи на лесной поляне. Оно не вписывалось в рассудок. Ему не было места в жестокой формуле боя, где физика ревущих залпов реактивных установок дополнялась виртуальными ударами. Но он был здесь, дух в керамлитовой плоти, ее ветер, обретший тяжелые формы шагающей серф машины, и, казалось, нет средства, способного отделить голос от стали. Нет больше надежды, нет смысла, будто жизнь оборвалась. «Я люблю тебя», — шептали ее губы, а он, будто не слыша этих слов, повторял. «Ты должна успеть. Должна. Должна». Слова звучали все тише, пока его голос не смолк. Навсегда. Ей в этот момент захотелось взвыть, но боль, комом застрявшая в груди, не находила выхода в крики. Искусанные губы почему-то выталкивали в коммуникатор совсем другие слова. «Ведомые?» После непродолжительной паузы пришел ответ. «На связи. Почему я не слышу Джона?» «Он не может говорить. Отступаем к башне. Нужно прорваться под самые стены любой ценой». «Девочка, ты с ума сошла?» – раздался голос Фроста. «Эта громада держится на честном слове. Она вот-вот рухнет». «С кем я говорю?» «Меня зовут Фрост». «Слушай, Фрост, если хочешь жить, выполняй приказ». Снова секундная пауза, и уже другой голос задал вопрос. «На связи, Драйв. Я хочу знать мотивацию приказа». «Суспензорное поле. Джон сказал, оно включится, чтобы удержать стены башни от падения». «Он не может подтвердить это лично?» «Нет». «Хорошо. Считай, я поверил тебе. Мы выравниваем строй. Каков резерв времени?» «Несколько минут. Точнее сказать не могу». Две минуты. Ровно столько понадобилось трем воронам, чтобы прорваться сквозь кипящую вокруг схватку. На 20-й секунде у Яны закончился боекомплект для ракетных установок. Она ввела зенитный лазер в режим автоматического огня и переключилась на орудие. Индикаторы электромагнитных ускорителей цвели зловещими рубиново-красными сигналами критического перегрева. Система охлаждения, пробитая в нескольких местах, истекала ядовито-зеленым паром. Гидравлические усилители основного сервопривода заклинило, и рубка теперь не поворачивалась относительно платформы. Но Яна упорно вела поврежденного Райвена к башне, которая продолжала огрызаться огнем, пока очередной ракетный удар, нанесенный с низких орбит Гермеса, не пробил стену в районе верхнего этажа, где располагался кабинет Ароманта, и были сосредоточены основные блоки кибернетической системы. Попадание оказалось роковым. По поверхности исполинского сооружения с оглушительным треском внезапно побежали трещины. Казалось, еще секунда, и миллионы тонн стеклобетона начнут рушиться вниз. Но вместо катастрофического обвала в расширяющихся вертикальных разломах внезапно возникло нежно-зеленое сияние суспензорного поля. Гигантская постройка не рухнула. Отдельные фрагменты, сцементированные зеленоватым сиянием, дрожали, но не сдвигались с места. Аура продолжала расти, расширяясь по периметру башни, наливаясь цветом сочной зелени. И три серф-машины, пробившиеся к открытым воротам, через которые не выходили четверть часа назад, вдруг начали испытывать упругое, нарастающее сопротивление. «Быстрее!» Ворон Драйва резко увеличил скорость, стремясь войти в проем ворот раньше, чем суспензорное поле наберет расчетные характеристики. Сервомоторы машин работали на пределе мощности, и когда зримая черта оказалась пройдена, Фрост не смог удержать равновесие от резкой смены динамических нагрузок. Ступоходы его ворона вдруг подломились, машина развернулась, опрокинулась на бок, и по инерции со скрежетом въехала в сумеречный зев ворот, рассыпая снопы искр и оставляя за собой глубокую борозду. Драйв и Яна справились с управлением. Их серф-машины вошли в громадный сумеречный зал предшлюзового накопителя и остановились, выпустив дополнительные гидравлические упоры. Дрейк посмотрел на анализатор атмосферы и, откинув забрало гермошлема, вытер тыльной стороной перчатки, покрытый испариной лоб. Теперь, после включения суспензорной защиты, никто не сможет проникнуть в башню или покинуть ее. Оставалось только гадать, каким запасом энергии обладают питающие поле источники. «Эй, детка, ты как?» Сбоку, сквозь стелющийся вдоль пола зеленоватый едкий дым, прорезалась фигура Фроста. Он остановился напротив Яны, несколько секунд рассматривал ее расширенными от перевозбуждения глазами и вдруг добавил, перехватив ответный взгляд. «Детка, ради твоего спасения заварилась вся эта каша. Не надо так смотреть на меня, ладно? Ты человек, и я человек». А он... Ладонь небрежно похлопала по иссеченной осколками броне гигантского ступохода Райвена. Он груда железа, в которую запихнули сознание давно почившего последыша этой дрянной семейки Сент-Иво. «Будь они прокляты вместе со своей башней!» Яна резко развернулась и наотмашь ударила его по руке, так что Фрост потерял равновесие, едва удержавшись на ногах. «Эй, ты что?» «Никогда больше не называй меня деткой, иначе я спалю твои мозги», — срывающимся голосом произнесла она. «Еще раз заденешь меня или Джона, я так и сделаю», — яростно выдохнула она. «Вы заколебали оба!» — не выдержав, заорал Анджей. «Один сумасшедший кибрайкер, еще мнемоник в придачу, и все угрожают мне!» Неизвестно, чем бы обернулся этот внезапно вспыхнувший диалог, не появись на мизансцене событий Драйв. Мельком взглянув на искалеченную серф-машину, он похлопал ладонью по ступоходу, но не так, как это сделал Фрост, а дружески, и спросил, задрав голову, чтобы видеть прошитую снарядами рубку. «Порядок, Джон?» Ему ответила гробовая тишина. Драйв нахмурился и, резко обернувшись, посмотрел на Яну и Фроста. «Брейк, оба!» – мрачно приказал он, и его, как ни странно, послушали. Яна, чувствуя, что силы окончательно покидают ее, тихо опустилась на рифленый металлопластиковый пол ангара, прижавшись спиной к броне Райвена. Фрост сплюнул. Наконец-то он мог сделать это, избавившись от надоевшей скорлупы бронескафандра. Нежно-зеленое сияние суспензорного поля, поддерживающее стены искалеченной башни, не только отсекало пылевую бурю, но и удерживало пригодный для дыхания воздух. «Все, теперь мы вне игры». Драйв посмотрел на жирные, чадные шлейфы дыма, истекающие из подбитых штурмовых модулей, чьи остовы виднелись по ту сторону прозрачной границы суспензорного поля. Вокруг башни все еще вспыхивали короткие беспорядочные перестрелки. Это остатки армии киборгов, брошенные кибернетической системой комплекса на защиту подступов к сооружению, вступали в бой с десантом корпорации. Дикс смотрел сквозь зеленоватую мерцающую стену на отряд машин, попавший под перекрестный огонь башенных орудий двух штурмовых модулей, и думал, что снаружи все кончено. Словно подтверждая его мысль в небесах, из-под тяжелого полога, напитанных гарью облаков, появилось еще несколько спускаемых аппаратов с десантом. «Они не смогут проникнуть сюда?» – обеспокоился Фрост, проследив за взглядом Дикса. «Нет, Суспензорное поле разрабатывалось для ликвидации аварийных ситуаций на космических кораблях, пояснил Драйв. Это особый вид пассивной защиты. Оно вступает в контакт с любым материальным предметом, как бы цементируясь с ним. Так что проникнуть сюда будет нереально. Так же, как и нам, невозможно покинуть башню. А орбитальная бомбардировка, ракеты, не успокаивался Фрост. Суспензорное поле способно выдержать удар небольшого астероида, так что можешь расслабиться. Единственное, что нам угрожает, это смерть от голода и кибрайкеры Генезиса. Я же ясно сказал, суспензорное поле создавалось определенной целью. Оно защитит тебя от броска камня, ракетного запуска, разряда лазера, но свободно пропустит определенную модуляцию волн, используемых для аварийной связи. Представь себе корабль, попавший в метеоритный поток. Его обшивка пробита, огромные дыры заполнены суспензорной защитой, а внутри замурованы люди. Как спасателям добраться до них? «Не знаю», – пробурчал Фрост. «Для этого существует особая частота связи, которую проводит структура защиты. Используя ее, можно связаться с кибернетическими системами корабля и отдать им определенные приказы». «Значит, кибрайкеры могут вырубить поле, и тогда башня рухнет», – живо сообразил Анжей. «Приблизительно так. Это не мгновенная процедура», – тут же успокоил он Фроста. «Если мы с Яной будем бодрствовать по очереди, то сможем вовремя распознать начало атаки и остановить ее». Фрост повернулся к Яне. «Как насчет того, чтобы выжечь мозги не мне, а...» Он не договорил, заметив, как Яна отрицательно покачала головой. «Я никого не буду убивать», – тихо, но твердо произнесла она. «Понимаю». Усмешка Фроста стала похожа на оскал. «Тебе проще умереть самой, да, грёбаная этика?» «Там нет мнемоников, Яна», – вмешался в разговор Драйв. «Если начнется виртуальная атака, осуществлять ее будут кибрайкеры. Тебя ведь готовили для противодействия таким людям, верно?» «Я уже не вижу разницы», – безразлично ответила Яна. «Мы одинаковые, мне так кажется». «А как же хорошие и плохие парни?» – не выдержав, вставил реплику Фрост. «Какая разница, сколько имплантов в башке? Вот у меня один, и я плохой. Очень плохой». «Так может и начать с тебя?» – спросила Яна, поднимая взгляд. «Я же сказал, прекратите». Теперь настала очередь Драйва выслушать короткую, но резкую фразу. «Сам заткнись». «Хорошо». Дикс поднял руки, понимая бесполезность перепалки. «Я помолчу. Только напомню, что втроем нам было бы легче выбраться отсюда, чем поодиночке». «Я никуда не собираюсь», – отрезала Яна. Взглянув на призрачное сияние защитного поля, изолировавшего башню от исковерканных равнин Гермеса, она, преодолевая усталость и боль, вновь полезла в рубку ворона, тем самым оборвав неприятный разговор. «Она совсем с головой поссорилась». Фрост опасливо посмотрел на покосившийся контур серф-машины. Зловонный удушливый пар, вырывавшийся из безобразных пробоин в броне, уже иссяк, оставив в воздухе лишь след своего запаха. «У него система охлаждения реактора пробита. Не рванет, как думаешь, Драйв?» Дрейк покачал головой. «Нет, не рванет. Он погасил его». «Кто?» «Джон». «Так значит, наш гостеприимный хозяин в полной отключке?» «Анжи, я знаю, ты привык жить по жестоким понятиям. Тебя никогда не волновали люди». «Он не человек», – с вызовом ответил Фрост. «Он человек. Он был и остается человеком. Жаль, что ты отказываешься понимать некоторые вещи». Анжей только покачал головой. «Вот как ты запел, Драйв. Втянул меня в это дерьмо, а теперь вдруг решил рассуждать о человечности. Ты лучше ответь мне, мы вообще в состоянии выбраться отсюда?» «Не знаю. Я бы повременил с такими попытками. Пока стоит суспензорная защита башни, мы в безопасности. Флот Генезиса считай, что разбит. Я не знаю, какого фрайга им понадобилось лезть в систему Гермеса. Это можно выяснить, просто наблюдая за их дальнейшими действиями. Если они начнут виртуальную атаку, значит, целью появления флота являлся захват башни. Если нет, то они просто уберутся отсюда, развязав нам руки. Я много не понимаю, Фрост, но чувствую, нам лучше переждать. Финал уже не за горами. Ладно, я потерплю. Анже безнадежно махнул рукой. Здесь ведь должен быть внутренний космодром. Тут же ухватился он за новую идею. Может, там все же отыщется какая-нибудь завалящая нова? Как ты думаешь, Дикс? Может быть, пожал плечами Драйв. Он подошел к люку, ведущему в рубку ворона, и позвал. Яна, нужно уходить отсюда. Проваливайте, пришел изнутри глухой ответ. Слушай, оставь девочку в покое. Фрост хмуро посмотрел на Драйва. Она уже большая, не потеряется. Ладно. Мы с Анжи уходим на нижние этажи. Попробуем отыскать внутренний космодром. Я бы советовал тебе уйти отсюда. Ангар больше не изолирован шлюзом. Суспензорное поле может внезапно отключиться. И тогда тут будет нечем дышать. Ты слышишь меня? Из рубки ворона не раздалось ни звука в ответ.